Мардж напилась. Впервые в жизни и до состояния рис. Иначе она просто сошла бы с ума из-за терзавшей ее весь день тревоги. То, что происходило, было совершенно непонятным, не вмещающимся в привычные рамки жизни, и от этого особенно страшным. Чем больше Мардж размышляла, пытаясь найти хоть какое-то более-менее сносное объяснение случившемуся, тем больше путалась. Она хотела помочь дочери, но вместо этого начала бояться ее, словно именно Нэнси являлась хранительницей давно забытого, а теперь вернувшегося вновь зла. В замутненном страхом мозгу женщины прошлое и настоящее слились в жутком альянсе, и рассудок оказался не в силах выдержать такую нагрузку. Случилось худшее. Из желающей помочь женщина сама превратилась в человека, нуждавшегося в помощи. И, как это часто бывает, Мардж нашла эту помощь. Универсальный страхоутолитель, помещенный в стеклянную бутылку. Отличное лекарство от кошмара. К тому времени, как Нэнси вернулась домой, Мардж уже не могла произнести ни слова. Она лежала на диване в гостиной и посапывала. Тонкая дорожка слюны из растянутого в пьяной улыбке рта сбегала на диванную подушку, собираясь в небольшую вязкую лужицу. Для Нэнси это был сильный удар. Человек, на которого она могла рассчитывать, спал, напившись в стельку. Несколько секунд девушка молча смотрела на мать, а затем достала подушку и плед, устраивая Мардж поудобнее. Ею овладело отчаяние. Нэнси чувствовала себя, как подопытная мышь, мечущаяся по лабиринту в поисках выхода. И каждый раз кто-то опускает заслонку перед самым носом в тот момент, когда до выхода рукой подать. Все отворачивались от нее. Никто не хотел говорить правду. Одни потому, что не знали, другие потому, что боялись. Самое ужасное было в том, что Нэнси понимала, кое-кто из тех, с кем ей пришлось разговаривать сегодня, знают все. Они могли бы рассказать о чем-то страшном, когда-то произошедшем в этом маленьком городе. Могли, но не хотели. И все были напуганы. Впервые в жизни Нэнси увидела город через призму живущего в нем страха. Уродливый и жалкий, скорчившийся, словно ждущая удара бездомная шавка, сходивший понемногу с ума, покорившийся неизбежным, он вызывал у нее отвращение, словно изъеденный червями гнилой орех. Снаружи красивая скорлупа, а внутри серая пыль. Город знал об убийствах и дрожал перед ними. На Нэнси смотрели, как на человека, разбудившего зло, разрушившего, пусть иллюзорный, обманчивый, но кажущийся спокойным мир, с плохо скрываемой ненавистью, щедро разбавленной страхом. Это касалось почти всех. Почти. Для тех же, кто не знал, она становилась просто несчастной, сходящей с ума девочкой, но таких было мало. В основном город помнил тот ужас, который ему довелось пережить. 2 года, когда люди боялись выходить на улицу с наступлением темноты. 2 года, когда детей даже днем всюду сопровождали родители. 2 года, наполненных предчувствием смерти, ледяным ожиданием и черной тоской. И когда все закончилось, город по какому-то молчаливому согласию похоронил свои воспоминания вместе с главным виновником этой длинной, наполненной безумием трагедии. Но страх остался. Он лишь скорчился внутри людей, ожидая случая выползти наружу и расправить длинные серые щупальца. Нэнси не могла помнить этого. Она была слишком мала тогда. А не помня, она не понимала. Девушка знала лишь одно. Ее хотят убить. И никто, никто не хочет помочь ей. День похорон был никаким. Серые низкие облака висели над почти пустым кладбищем. Ветер гнал старые листья и пыль по улицам. Все замерло в каком-то странном оцепенении. Местный священник, молодой мужчина в длинной черной сутане, стоя в изголовье тяжелого, закрытого крышкой и укутанного цветами гроба, обращал к нему торжественную, прочувствованную речь. «Прах праху! Пусть Господь Бог спасет душу этого молодого человека!» У могилы, к немалому удивлению Нэнси, собралось довольно много народу. Пришли полицейские, свободные от дежурства, родители Глена, еще какие-то люди, которых она не знала. Слепающимися глазами Нэнси продолжала смотреть на священника. Феномин еще помогал ей справляться со сном, но истощенный мозг настойчиво требовал отдыха. «Мы просим милосердия Божьего по отношению к нему». «Нэнси!» Девушка вздрогнула. У соседнего надгробья скорчилась страшная красно-зеленая фигура. Длинные лезвия сомкнулись. Клин-клин-клин! «Не судите, да не судимы будете!» «Нэнси, я поиграю с тобой, мальчик!» «И пусть душа рода Лейна!» Истошный визг разорвал тишину кладбища. Священник умолк, удивленно глядя на кричащую уснувшую девушку. Несколько полицейских вцепились в нее, тормоша, стараясь разбудить. Марч с ужасом смотрела, как один из парней влепил дочери хлесткую пощечину, вырывая ее из лап кошмара. Нэнси вскрикнула и проснулась. Дыхание было частым и прерывистым. Взгляд, полный страха, метался, перескакивая с одного лица на другое. Постепенно девушка успокоилась, приходя в себя. «Простите», — выдохнула она, — «мне лучше уйти». Нэнси встала и, пошатываясь, побрела к кладбищенским воротам. У нее осталось мало времени, очень мало времени. Мардж нашла девушку, сидящей на широких мраморных ступенях костела. То, что произошло на кладбище, только усугубило ее страх перед дочерью. Женщине пришлось перебороть в себе что-то, прежде чем она смогла, сделав спокойное лицо, подойти к этой сжавшейся фигурке. «Возьми себя в руки, милая», — чуть дрожащим голосом произнесла Мардж. У нее вдруг появилось безумное желание выпить. И не просто выпить, а снова набраться до беспамятства, погрузиться в спасительную темноту алкогольного забвения. Мардж судорожно облизнула губы. «Пойдем, дорогая». Сказано это было достаточно твердо, чтобы Нэнси почувствовала себя уверенней. Девушка кивнула, поднимаясь на ноги, и они вместе направились к запаркованному у ворот темно-вишневому Volvo DL. Им оставалось пройти всего несколько метров, когда от ограды отделился человек и шагнул навстречу. «Привет, Мардж!» — поздоровался Дональд. «Здравствуй, милая!» Он обеспокоенно посмотрел на дочь. «Ты плохо выглядишь!» «Я почти не спала», — ответила она. Дональд, понимающе кивнул. «Убийца все еще на свободе», — спокойно констатировала девушка. Лейтенант, изучающе, рассматривал ее, словно видел в первый раз. «Ты говорила, что кто-то другой убил Тину», — Нэнси кивнула. «И ты знаешь, кто это?» «Я не знаю его имени». Но этот человек весь обожжен. Лицо, шея, руки. У него странная шляпа и очень грязный красный свитер. А еще ножи на пальцах, как огромные когти. Он убийца детей. Больше я ничего не знаю. Дональд смотрел, как дочь забралась в машину и уставилась в какую-то точку на приборном щитке. Ничего нового. Все это содержалось в записках Крайсвилла. А шляпу и тому подобные мелочи она могла придумать, хотя удивительно точно угадала. В любом случае, этот вариант ему ничего не дает. Человека, о котором говорит Нэнси, нет! Уже нет. Он повернулся к затянутой в траур жене. «Здравствуй, Дональд», — довольно резко сказала Мардж. «Как у тебя дела?» «Лучше не спрашивай. Третьи сутки на ногах. Эти убийства, в конце концов, доконают меня самого». «Выглядишь ты неважно. Я знаю». Он быстро посмотрел на дочь через поднятое боковое стекло. «Знаешь, ты бы подержала ее дома несколько дней, пока она не придет в себя». «У меня есть идея получше», — нервно дернула головой женщина. «Я покажу ее врачам». Она, не попрощавшись, обошла Вольво и села на водительское место. Машина заурчала и мягко покатилась по асфальтной дорожке к выходу с кладбища. Дональд продолжал стоять, засунув руки в карманы черных траурных брюк, глядя вслед широкому вишневому автомобилю. На повороте Вольво притормозил, и лейтенант увидел глаза Нэнси. Девушка, обернувшись, смотрела на него через заднее стекло пикапа. На ее лице было написано отчаяние. Несдерживаемое, самое настоящее отчаяние, черное, как дождливая полночь. Дональд вздохнул и сжал кулаки. Да, своим рассказом она очень точно попала в яблочко. Ему даже стало чуть-чуть не по себе. На месте Мардж он бы запретил дочери выходить из дома, пока убийца не будет пойман. Настоящий убийца. Лейтенант взглянул на часы. Ровно в 7 утра все полицейские силы города, кроме тех, кто был на ночном дежурстве, начали прочесывать города. Проверялись все, у кого на открытых участках тела были даже самые незначительные ожоги, порезы и царапины. Досматривались личные вещи, искали грязный красный свитер. Обыскивали котельные, бойлерные. Всех людей, имеющих отношение к работе с углем, доставляли в участок, если появлялось малейшее сомнение в надежности их алиби, хотя бы на одну из 2 ночей. Но пока поиски не принесли никаких результатов. Дональд увидел, как Вольво исчез за поворотом и направился к стоящей неподалеку патрульной машине. Огромный стеклянно-бетонный куб Китейского института по исследованию нарушений сна возвышался посреди не менее огромного светло-зеленого парка уверенным сильным великаном. Со всех сторон его окружали желтые песочные дорожки и асфальтные подъездные пути. Они сплетались в один многокилометровый лабиринт, приводящий в итоге к одному и тому же серо-коричневому зданию. Мардж он понравился своей уверенностью и спокойствием. Нэнси, напротив, почувствовала к нему неприязнь. Ей институт показался хвастливым и безразличным. Тысячи людей исследовали в нем то, что, наверное, можно загнать в ЭВМ, но уж точно нельзя понять и исследовать. Все равно, что пытаться выпить океан или объять необъятное. Вишневый Вольво медленно прополз мимо служебной стоянки категории А для высшего начальства и ведущих специалистов, которая была заполнена шикарными Роллс-Ройсами, людей солидных и пожилых, спортивными Феррари, очень дорогими Поршами и другими столь же роскошными машинами, людей не менее солидных, но более молодых. Свернув на боковую дорожку в соответствии с указателем, извещавшим, что она ведет к стоянке для посетителей, Вольво миновал небольшой лесок, стоянки Б и С для специалистов среднего ранга и обслуживающего персонала, и выехал у западного крыла института перед площадкой, оказавшейся стоянкой Д для посетителей. К удивлению Мардж, машин на ней почти не было. Приткнувшись между салатовым доджем и кремовым Бьюиком, женщина заглушила мотор и, повернувшись к застывшей напряженной дочери, сказала: «Не бойся, милая, эти люди тебе помогут». Нэнси лишь быстро взглянула на мать и выбралась из салона, резко хлопнув дверцей. Внутри институт казался еще огромнее. Высокие светлые потолки, спускающиеся вниз невероятным каскадом люстры, придавали ему величавый вид. Большие мягкие ковры скрадывали шаги, словно подчеркивая, что люди здесь занимаются серьезным важным делом. Марш это успокаивала, Нэнси подавляла. Кичливый и холодный, институт не проявлял теплой доброжелательности. Лишь безразличное любопытство, по крайней мере, так казалось девушке. Сославшись на легкое недомогание, Нэнси зашла в блестящую чистотой уборную и, вытряхнув из пузырька 3 таблетки феномина, запила их ледяной водой прямо из-под крана. Они уже не могли удержать ее на поверхности реального мира, но все еще позволяли быстро проснуться. В этом Нэнси смогла убедиться сегодня на кладбище. И все-таки здесь люди. Как невелика была ее антипатия к этому зданию, но в самой глубине истерзанного мозга жила слабая надежда. А вдруг? Кто знает? Нет, Нэнси понимала, что ни один из докторов мира не смог бы помочь расправиться с убийцей, но они могли бы помочь ей в другом, а именно вообще перестать видеть сны, избавиться от них раз и навсегда. Если эти люди исследуют сон, то наверняка обладают каким-нибудь подобным средством. Доктор Кинг, импозантный молодой мужчина, к которому их направили, подтвердил справедливость ее догадок. Такое средство действительно есть, но... «Видите ли, миссис Томпсон, я бы мог дать эти таблетки вашей дочери, но подобный шаг чреват довольно сильными психологическими и, что еще хуже, физиологическими изменениями в молодом организме. Да-да». Доктор Джулиус Кинг был очень хорошим и очень дорогим специалистом. Это подтверждал и серебристо-голубой спортивный Порш, последней модели, стоящей, естественно, на стоянке А. Несмотря на довольно молодой, не больше 35 определила Мардж возраст, за ним закрепился авторитет отличного, очень грамотного специалиста, разбирающегося во многих тонкостях процесса сновидений. Сейчас он перебирал длинную бумажную ленту, выползающую из чрева энцефалографа. «Ну что я могу сказать, миссис Томпсон? Ваша дочь вполне здорова, вполне. Незначительные психологические отклонения показал тест, но, учитывая то, что ей пришлось пережить, это в порядке вещей. Более того, я мог бы сказать, у вашей дочери эти отклонения достаточно низкие. Едва ли 4 из 5 обследованных имели бы подобный результат при аналогичной психологической атаке. Так вот... В этом отношении не вижу повода для волнений. Энцефалограмма мозга не показывает отклонений, когда девушка бодрствует. Есть небольшое увеличение мозговой активности, но это скорее результат усталости и возбуждения, чем болезнь. Мужчина взглянул на Мардж и тут же перевел взгляд на большое, похожее на стену аквариума, окно, за которым на специальной широкой кровати лежала Нэнси. Молодая сестра приклеивала к лицу девушки миниатюрные датчики. «Я думаю, будет лучше, если мы сейчас пойдем к вашей дочери. Это успокоит ее и даст наиболее объективные результаты анализов». «Да, конечно». Они прошли из кабинета в палату. Услышав шаги, Нэнси повернула голову и, увидев доктора, возбужденно спросила: «Почему вы просто не дадите мне таблетку, чтобы я не видела сны?» Кинг мягко улыбнулся. «Всем снятся сны. Они бывают разными, но если тебе совсем не снятся сны, ты рано или поздно сойдешь с ума». «Все готово», — тихо сказала сестра. «Хорошо», — кивнул доктор. «Теперь тебе нужно заснуть», — Кинг положил теплую ладонь на плечо девушки. «Нет», — он взглянул на Мардж, как бы говоря, «все нормально, не стоит волноваться». «Пожалуйста, Нэнси, доверься нам». Нэнси несколько секунд смотрела на доктора, а затем обреченно кивнула. «Да я верю вам, просто... ну, ладно». Она опустила голову на подушку и прикрыла глаза. «Давайте начинать». «Вот и отлично!» — улыбнулся доктор. Сестра опустила жалюзи на окнах и повернула держатель кровати так, чтобы между двумя половинками получился небольшой угол. «Это оптимальное положение для нормального полноценного сна», — объяснил Кинг Мардж. «Пойдемте». Он предупредительно пропустил женщину в просторную лабораторию, заставленную самой современной аппаратурой. «Ваша дочь не слышит того, что мы здесь говорим», — на всякий случай предупредил Кинг. «Давно это у нее продолжается?» 4 дня. «С того убийства, о котором я вам рассказывала». «Да-да, я понимаю». Кинг щелкнул тумблерами, включая какие-то датчики, экраны, индикаторы. Мардж показалось, что врач совершенно ее не слышит, полностью поглощенный своими делами. «До этого все было в порядке, а теперь она считает, что все сны происходят наяву, ну или что-то в этом духе». «Очень любопытный случай», — Кинг усадил женщину в кресло, а сам сел рядом, таким образом, чтобы видеть спящую в палате Нэнси и все показания приборов. «Так, посмотрим, посмотрим». Энцефалограф плел тонкие нити черной ровной паутины. Мерно попискивал в углу электрокардиограф, отмеряя пульс девушки. Над столом стоял небольшой монитор, на котором крупным планом застыло лицо спящей. Рядом замер еще один странный прибор, экран которого был густо покрыт столбиками цифр. «Ну что же», — задумчиво протянул врач, читая показания. «Нет, никакой патологии нет. Видите?» — он кивнул на длинную бумажную ленту. «Энцефалограф показывает норму. Обычная здоровая девочка. Скорее всего, переходный возраст. Иногда такое случается. Дети становятся раздражительными, учащаются приступы бессонницы». «Да нет», — вздохнула Мардж, доставая сигарету. «Она как раз специально не спит. Все время говорит о каком-то человеке, который якобы убил ее подругу, а теперь стал являться к ней во сне». «Посмотрим, посмотрим», — Кинг взглянул на монитор. «Ага, так, она заснула». Нэнси открыла глаза. Ничего не произошло. Было уже темно. Ночь... «Сколько я спала?» Сквозь щелки жалюзи не проникало ни единого луча света. Если бы не яркая полоса, пробирающаяся из-под двери, в палате была бы полная темнота. «Мама? Доктор?» Тишина. Казалось, институт вымер. Ни одной живой души, ни шороха, ни звука. Нэнси откинула одеяло, сорвала с лица тонкие проводки датчиков и опустила ноги на пол. Подошвы коснулись неожиданно холодного, почти ледяного линолеума. Однако ощущения сквозняка не было. Скорее всего, они открывали форточку. «Мама! Доктор Кинг!» Ответом ей была все та же глубокая бездонная тишина. Нащупав босыми ногами больничные тапочки, Нэнси надела их и направилась к двери, ведущей в коридор. Проходя мимо лаборатории, она заглянула через стекло внутрь. На столе стояла маленькая пепельница, в которой дымилась прикуренная сигарета со следами губной помады. Такой пользовалась Мардж. Они только что были здесь, несколько секунд назад. «Мама!» — снова крикнула Нэнси. Тишина. «Ну, слава богу!» — облегченно улыбнулась женщина, глядя на спокойно спящую дочь. «Она сейчас может видеть сон. Да, скорее всего, ей уже снится сон. Так, посмотрим, да? Совершенно верно. Вашей дочери снится сон. И я бы даже сказал, очень хороший сон». «А что такое сон?» — спросила Мардж и быстро пояснила. «Я не имею в виду физиологию, это мне более-менее известно, а в целом...» В коридоре было совершенно безлюдно. Бежевые стены, казалось, излучают тепло, но сквозь толстую подошву тапочек Нэнси ощущала могильный холод линолеума. «Мама, доктор, кто-нибудь!» «Не будь», — передразнило эхо, затухая в гулком пустынном тоннеле. «Эй, здесь есть кто-нибудь?» Молчание. Девушка огляделась и медленно пошла вдоль коридора. Нужно найти кого-нибудь, кто поможет ей выйти на улицу. Скорее всего, мама ждет у машины. Но почему же здесь так тихо? «Тайна», — пожал плечами Кинг. «Все знают, как работает мозг, когда человек спит. Но никто не может сказать точно, откуда берутся сновидения и что они из себя представляют. На этот счет существует множество версий, догадок и различных предположений, хотя никому еще не удалось подтвердить их, как, впрочем, и опровергнуть. Чем же тогда занимаетесь вы? Вы имеете в виду меня лично или институт в целом?» «Институт?» — коротко ответила Мардж. Ей уже начало казаться, что ее обманули. Да еще и открыто признались в этом. «Институт занимается проблемами, связанными с различными нарушениями функции коры головного мозга», — совершенно серьезно ответил Кинг. «Как правило, это начинает отражаться в первую очередь на сновидениях. Скажем, у человека, которого постоянно донимают кошмары, практически наверняка обнаружится мозговая опухоль. Разумеется, кроме изучения снов, существуют и другие признаки, по которым можно распознать болезнь. Но этот способ себя оправдывает. Бывает, что причиной кошмаров становится нервный стресс, невроз, различные фобии. Мы стараемся отыскать первопричину и устранить ее. Ну, или хотя бы дать какие-нибудь рекомендации. Так, она входит в глубокий сон. Чуть-чуть учащенное сердцебиение, но это, наверное, из-за волнения. А в целом все нормально, все хорошо». Мардж внимательно наблюдала за спящей дочерью, ловя каждое движение, каждый вздох. Сперва Нэнси шла шагом, долго, пока не поняла, что идет по кругу. Коридоры превратились в длинный запутанный лабиринт, без начала и без конца, пустой и безмолвный. Ни лестниц, ни лифтов, только двери, безразличные запертые двери с объемными алюминиевыми номерами. Девушка ускорила шаг, все быстрее и быстрее, пока не осознала, что бежит, боясь остановиться, задыхаясь, сломя голову. «Стой, не поддавайся панике! Нельзя поддаваться панике! Стой!» Свет, льющийся от ламп, стал странным. Там, где стояла Нэнси, яркое пятно, а со всех сторон ее окружала кромешная темнота. Постепенно у девушки появилось ощущение, что пролеты стали длиннее, а сам коридор шире. Она уже не видела ни стен, ни дверей. В каком бы направлении она ни двигалась, никаких препятствий. Только слепящий, льющийся сверху поток света. Нэнси остановилась и тут же услышала за спиной шаги. Они громыхали где-то рядом, то приближаясь, то удаляясь, словно кто-то невидимый в темноте играл с ней в кровавые жмурки. «Смотрите», — Типичные графики для глубокого сна. Палец врача ткнул в один из столбцов на экране монитора. Весь этот столбец состоял из одних двоек. Понимаете, когда человеку снится кошмар, это шестерка, семерка, иногда даже восьмерка, а у нее... Он не успел докончить фразу, как цифры мигнули, сменившись тройками. Ну вот, 2-3, видите, нормальный сон, разве что чуть взволнованный. Но ведь это неудивительно, учитывая ту эмоциональную нагрузку, которую ей пришлось испытывать, не так ли? Экран снова мигнул, и на нем зажглась новая цифра 4. А следом за шагами... Кри-и-и-и. И тогда Нэнси бросилась бежать. Нэнси! Ха-ха-ха! Зашелся невидимка в хриплом смехе. Нэнси неслась, не разбирая дороги. Она боялась, что наткнется на какое-нибудь препятствие в темноте, упадет, и тогда человек настигнет ее. Внезапно впереди возник свет. Свет, выход, там выход, спасение! Девушка со всех ног летела на этот свет, как бабочка, торопящаяся к пламени свечи. Свет стремительно приближался, все ближе и ближе, пока не превратился в обычное пятно, в котором лежал веселый и яркий красно-зеленый резиновый мячик. «Что за черт?» Доктор нахмурился и лихорадочно защелкал тумблером. Цифры менялись с такой быстротой, что он просто не успевал уловить все. 11, 14, 15. Стрелки энцефалографа выплясывали, словно сумасшедшие, вычеркивая свой странный, как горяченный бред, рисунок. 18, 20, 23. «Дьявол! Доктор, что с ней?» Марш почувствовала, что ей не хватает воздуха. «Она спит? Доктор!» «Я не знаю!» Кинг все еще продолжал щелкать переключателями, надеясь, что это не палатки в приборах. В эту секунду Нэнси закричала. Она протянула руку к мечу. «Сон!» Лезвия возникли внезапно из темноты, словно обрушилась блестящая голубоватая молния. «Жззз!» Серебристая дуга самыми кончиками полоснула по руке девушки около локтя. Нэнси рухнула на пол и закричала от отчаяния и страха. Это был крик пойманного, предчувствующего смерть животного. Вот так же кричали и те остальные, когда лезвие резали их на куски. Зловещая черная фигура вплыла в круг света и остановилась, чуть наклонившись вперед, поигрывая стальными когтями, на которых темнели капли крови. Ее крови. Клинг-клинг-клинг! Свободной рукой убийца поднял мяч. «Нэнси!» Она не видела его лица. В ярком белом потоке выделялись лишь серо-болотная шляпа и красно-зеленый свитер. «Приходи, я поиграю с тобой в мячик!» Коготь царапнул по яркому резиновому шару, и тот звонко лопнул. «Банг!» Сожженный двинулся к ней, держа перед собой то, что осталось от мяча. «Нэнси, нам будет хорошо вместе!» Девушка судорожно пыталась подняться на ноги, но каждый раз вновь падала на пол. «Нэнси! Это сон!» Кинг, сломя голову, бросился из лаборатории в палату. Нэнси корчилась на кровати, то выгибаясь немыслимой дугой, то сжимаясь в плотный клубок. Лицо перекосило гримаса ужаса. «Нэнси!» Мардж подбежала к дочери и схватила ее за плечи, тормоша, стараясь добиться только одного, чтобы девушка открыла глаза. Кинг распахнул стоящий рядом чемоданчик и вытащил из него большой пластмассовый шприц. «Сейчас, сейчас! Что вы собираетесь делать? Вести успокоительное?» Убийца бросился на нее, когда Нэнси в очередной раз пыталась подняться. Ее рука сомкнулась вокруг кисти человека, не давая опустить ножи. Второй рукой она вцепилась в лицо убийцы, смяв в кулаке поля грязной шляпы. «Нэнси!» Феномин спас девушку еще раз, вырвав ее из смертельных лап сна. Глаза Нэнси открылись в тот самый момент, когда врач, заполнив шприц, склонился над ней, перетягивая руку резиновым жгутом. «Не волнуйтесь, это снотворное», — нервно пояснил он. «Нет!» — Нэнси толкнула врача в грудь. Шприц полетел в угол и покатился по полу, поблескивая тонким острым жалом. «О, господи, ее волосы!» Марш с ужасом смотрела на густые каштановые волосы дочери, в которых четко обозначилось серебро седины. «Она седая! О, боже!» Нэнси замерла. Женщина чувствовала, как напряжено ее тело. Мышцы натянулись, превратившись в стальные веревки. «Что с твоей рукой?» Девушка опустила глаза. Чуть ниже локтя темнели четыре коротких, сочащихся кровью пореза. «Боже, ее рука!» Кинг обернулся к застывшей в удивлении медсестре. «Сделайте что-нибудь! Перевяжите руку, наложите тампон!» Марш продолжала истерично ощупывать дочь. «С тобой все в порядке, милая!» Нэнси кивнула и хрипло выдавила. «Я притащила что-то из своего сна». Женщина замерла. Ее охватил панический ужас. Если бы в палате не было Кинга и сестры, она бы начала орать. Ей казалось, что разум отказался повиноваться и отправился в бесконечное путешествие по лабиринтам ночи, безумия и вечного страха. Потому что Нэнси вытащила из-под одеяла нечто. Это была грязная, бесформенная, серо-болотная шляпа. «Откуда это у тебя?» — растерянно спросил Кинг, глядя на возникшее из ниоткуда темное пятно. «Я сорвала это у него с головы». Подкладка шляпы была вырвана с мясом. Остались лишь длинные черные нитки. Откинувшись на широкое сиденье Вольво, Нэнси тупо разглядывала серо-болотный фетр. Она уже раньше заметила надпись, сделанную химическим карандашом на тулье. «Фред Крюгер». Значит, убийцу из сна звали Фред Крюгер. Что с ним случилось? Со стороны могло показаться, что девушка в трансе, хотя на самом деле мозг ее напряженно работал. Пока она бодрствует, все в порядке. Крюгер может действовать только в ее сне. Он каким-то образом проник в него и существовать может только там. Эта мысль немного успокоила Нэнси. Это так. По крайней мере, она хотела в это верить. Еще. Что еще? Ронсоны приехали сюда 11 лет назад. Значит, то, что так старательно прячет этот город, лежит где-то между 11-15 годами. Но на улице Вязов живут дети, которым исполнилось 13. Значит, остается 2 года. Это случилось примерно тогда. Стоп, газеты! Несомненно, это было что-то очень страшное, а, следовательно, должно было просочиться в газеты. Надо сходить в библиотеку и посмотреть газеты на этот срок. 2 года. Билл Вудвард, настороженно озираясь, вышел из дома в сад. Мать ее, эта девка напугала его. Черт, честное слово, он видел Джанет. Да-да! Прямо за спиной этой чертовой девки. Она стояла и страшно улыбалась, и грозила ему пальцем. Чертова девка. Вечно эти сопляки суют свой нос в чужие дела. Мать их. Убедившись, что ни в саду, ни за забором его никто не поджидает, Вудвард медленно побрел к сараю. Даже Лейка, осталась валяться в траве. Он так перепугался, что не смог заставить себя выйти во двор. Да, даже закрыть сарай! Эта чертова маленькая сука! Какого дьявола ей понадобилось лезть к нему? На месте ее родителей он бы вздрючил дочь как следует, чтобы не шлялась где попало и не совала свой чертов нос не в свои дела, мать ее так. Она, наверное, специально хотела напугать его, тварь. Ну ладно, если эта дрянь сунет еще раз свой нос, хоть только подумает сунуть сюда свой гребаный нос, он ей сразу глотку перережет, сразу! Пусть попробует сунуться сюда, мать ее. Старик опустил руку в карман и, нащупав бумеранг опасной бритвы, злобно ухмыльнулся. Эта маленькая стерва, небось, думает, что ей все сойдет с рук. Хрена лысого. Пусть заходит, пусть. Он знает, как ему поступить. Да, будьте уверены. Ты знаешь, да? Вдруг отчетливо спросил чей-то голос. Вудвард подозрительно обернулся. Мать твою! За его спиной посреди клумбы с любимыми гладиолусами стоял Бобби. Такой же, как и тогда, давно. Он спокойно смотрел на старика темными провалами глазниц, прижимая к груди красно-зеленый мяч. «Ты поиграешь со мной, папочка?» — равнодушно спросил малыш. Ветер шевелил его волосы, и светлая прядка то и дело попадала в рану, зияющую вместо правого глаза. «Бобби-бой, сынок, ты пришел... «К своему папочке? Хочешь поиграть, да?» Малыш ощерился в страшном дьявольском оскале. «Конечно, папа!» — хрипло ответил он. В душу Вудварда закралось сомнение. «Это не Бобби. Конечно, как же он сразу не догадался. Это все эта сука, она притворяется, но...» «Тихо, тихо, тихо. Не подавай виду, что ты догадался. Конечно!» Эта маленькая вонючая тварь не его сын. Бобби красивенький, красивенький. А это та самая сука. Сейчас он покажет ей. Она узнает, как совать нос в чужие дела. Узнает. Ну, иди сюда, мой хороший. Жутко промурлыкал старик, вглядываясь в мертвое лицо призрака. Иди к своему папочке. У папочки кое-что припасено для тебя. Малыш прошел прямо по клумбе, сминая маленькими ножками высокие крепкие стебли гладиолусов. Она все цветы поломала, эта дрянь. Ну ладно же, иди сюда, иди, продолжал бормотать Вудвард, вытаскивая из кармана бритву и медленно раскрывая ее. «Иди к своему папочке, засранец, я приготовил для тебя подарочек, да? Отличный подарочек, ты будешь доволен!» Старик подождал, пока мальчик приблизится, и бросился на него. Бритва поднималась в воздух все быстрее и быстрее, покрываясь бордовыми каплями. Кровью было залито все — трава, аллейка, клумбы и синяя одежда мальчика. Бритва полоснула по пальцам, сжимающим мяч. Бах! Резина лопнула, а в воздух поднялось густое зловонное облако. «Я достал тебя, сука!» — безумно орал старик. «Достал тебя, мать твою, тварь гребаная! На, жри!» Бритва поднялась в воздух, и наискос сверху вниз вонзилась в жилистую тонкую шею жертвы. «Сука! Маленькая гребаная сука!» Старик выпустил скользкую от крови ручку бритвы и, довольный собственной работой, направился к дому. «Так тебе! Теперь ты будешь знать! Будешь знать!» Он зашел в дом, с грохотом захлопнув дверь, оставив на густой, зеленой, покрытой дымящейся жижей траве изрезанное тело местного почтальона. Кинг наблюдал за... удивительно спокойным и решительным лицом, сидящей в кабине Вольво девушки. То, что произошло, лежит за пределами человеческого понимания», — задумчиво сказал он. «Я не собираюсь докапываться до сути этого, и вам, кстати, тоже не советую. Вы ничего не поймете, только сойдете с ума. Сам по себе случай кошмара обычен, но невероятные показания приборов я склонен отнести за счет резких перепадов напряжения в электросети. А по поводу шляпы... Представьте, что нам троим это просто почудилось, померещилось, усталость, нервное напряжение». «Спасибо за совет», — Мардж холодно взглянула на врача и пошла вниз по ступенькам. «Миссис Томпсон», — откликнул ее Кинг. Женщина обернулась. «Не пытайтесь докапываться до сути этого», — повторил он. «Вам все равно не удастся найти реальное оправдание происшедшему. И вот еще что». Врач помолчал, пытаясь подыскать по возможности более деликатные слова. «Поскольку энцефалограмма не выявила отклонений в работе мозга до того, как началось это, я думаю, вам следует обратиться к психиатру. Возможно, причина кошмаров, снящихся вашей дочери, в ее психике. Это все. Всего доброго, миссис Томпсон». Мардж кивнула, прощаясь, и поспешила к своей машине. Прочесывание ничего не дало. Все, кто подходил под составленное Красвеллом описание, либо имели твердое алиби, либо находились в отъезде, либо... Одним словом, они могли быть где угодно, делать что угодно, только не участвовать в убийстве. Лейтенант Томпсон потер лоб рукой и посмотрел на сидящего рядом сержанта. «Вы точно ничего не пропустили?» — спросил он. «Абсолютно», — уверенно кивнул Гарсия. «Пара ребят даже прошлись по водосточным колодцам с фонарями. Ни хрена! Этот урод словно испарился, мать его!» «Ясно. И что вы собираетесь предпринять теперь, лейтенант?» Гарсия с трудом удавалось подавить зевоту. Он, да разве только он, так устал, что еле держался на ногах. «Не знаю», — Дональд начертил на листке кружок. Штрих, и у кружка появился рот. Штрих, нос. «Этот ублюдок словно смеется над нами. Простой вопрос. Где можно спрятаться, когда прятаться негде?» «Да. Значит, они что-то все-таки пропустили». Лейтенант пририсовал дужку глаза. Получилась довольно неприятная физиономия. Несмотря на заверение сержанта, что-то пропустили. Что? Кто остается незамеченным в таком маленьком городке? Да еще с такими приметами. «Вот что, сержант, позвоните в местную радиостанцию. Пусть каждые полчаса передают приметы убийцы. И на телевидение». «Хорошо. Еще какие-нибудь указания?» Дональд мрачно покачал головой, заштриховывая физиономию. «Пока нет». «Окей». Гарсия встал и пошел к двери. Лейтенант снова потер абсолютно сухой лоб. «Вы верите в привидения, лейтенант?» «Вот что сказал ему коронер. Господи! Позвонить бы сейчас Красвеллу и поподробнее расспросить обо всем. Но старика уже нет, хотя не надо обманывать себя, Дон. Ты отлично понимаешь, что он имел в виду. Отлично понимаешь». Полтора часа, а именно столько заняла дорога, в Вольво стояла полная тишина. Только мощный мотор сыто урчал, играючи набирая и сбрасывая скорость. Мать и дочь молчали. Им обеим было о чем подумать. Постепенно вечер опустился на дорогу, и свет встречных машин до редких фонарей делал лицо девушки похожим на маску вурдалака из заурядного триллера. Женщине вдруг показалось, что Нэнси сейчас бросится на нее, а во рту дочери вместо обычных зубов окажутся длинные желтоватые клыки. Ей захотелось остановить машину, выскочить и убежать подальше от всей этой сводящей с ума истории. Мадж с трудом удалось побороть в себе панику, и чтобы окончательно стряхнуть с себя жуткое видение, она нарочито бодро «Страх! Все это страх!» спросила. «Ну, как ты?» «Нормально». Нэнси уловила напряжение и ноты испуга в голосе матери. Ее это не удивило. Совсем. Она понимала Мардж и отчетливо представляла, откуда исходит страх. Но она никак не могла понять, почему люди безвольно опускают перед ним руки. То, что мать напилась вчера вечером, для нее было равносильно прямой капитуляции перед страхом. Нэнси потеряла союзника, друга, человека, которому она могла бы довериться и у которого могла попросить помощи. Мардж сломалась вчера вечером, когда приложила к губам горлышко бутылки и сделала первый глоток. Крюгер победил ее, растоптал, убил. Она уже никогда не станет прежней Мардж. Нэнси тяжело вздохнула. Все закрывают глаза. Пусть все останется по-прежнему. Пусть даже станет хуже, но мы-то всегда можем сделать вид, что ничего не произошло. Смотрите, как мы все улыбаемся. Все в порядке, все хорошо, никаких проблем. Крюгер убивает не только их четверых, он убивает весь город. Весь, подобно раковой опухоли, убивающей организм. Клетку за клеткой, человечка за человечком. Так будет продолжаться, пока он не убьет всех, одного за другим. Сперва самых слабых, таких как Мардж, и город умрет. Нет, люди будут ходить по улицам, улыбаться, работать, рожать детей. Но они будут вздрагивать от шороха за спиной, от внезапного шума, от громко сказанного слова. Иллюзия жизни. Останется страх, только страх. Ничего, кроме страха. Нэнси очнулась от громкого воя санитарной сирены. Оглядевшись, девушка сообразила, что Вольво уже поворачивает на улицу Вязов. Где-то впереди сверкали синие вспышки маячков. Вольво, урча, подполз к тротуару и остановился. Нэнси продолжала смотреть вперед. Санитарный фургон замер у дома Вудворта. В бликах света двое мужчин несли на носилках орущее, визжащее, безумное нечто. На мгновение это замерло, и девушка увидела повернутое к ней белое лицо сумасшедшего, растянутый в дикой гримасе слюнявый рот и красные на выкате глаза. Лицо Билла Вудворта. Толстый палец уткнулся в Нэнси. «Она! Она! Это она!» И старик зашелся в приступе бешеного хохота. «Пойдем, милая», — дрожащим голосом выдавила Мардж. «Нам лучше зайти в дом». Нэнси вышла из машины, глядя, как санитары закатывают носилки в короб фургона. «Она!» — не унимался старик. «Она! Нэнси!» «Давай поиграем в мячик!» Вдруг хрипло проорал он и тут же захохотал вновь. Хохот достиг пика и перешел в жуткий тоскливый вой. «Она!» «О, Господи!» — выдохнула Мардж. «Нэнси, пойдем в дом! Пойдем в дом! Я прошу тебя!» Нэнси повернулась и зашагала к крыльцу. Мать торопливо семенила следом. Девушка молча дождалась, пока она откроет дверь, и быстро прошла в свою комнату. Только оказавшись там, Нэнси перевела дух. Кто-то мог подумать, что она спокойна, но это оказалось бы ошибкой. Ей было страшно, даже больше, чем матери. А может быть, это сон? Для девушки все слилось в одну полосу. Сон и явь перемешивались. Кошмар правил и тут, и там. Она уже плохо понимала, где кончается правда и начинается вымысел. Нэнси осторожно подошла к окну и, чуть отодвинув занавеску, выглянула наружу. Мигая синими огоньками истошно завывая сиреной, санитарный фургон отвалился от тротуара и, быстро развернувшись, поплыл по вечерней асфальтовой реке. В доме напротив, в желтом квадрате окна, стоял Глен. Он тоже увидел Нэнси и махнул ей рукой, а затем сделал жест, словно прижимал к уху телефонную трубку. Через несколько секунд веселая трель оборвала мрачную тишину комнаты. Девушка торопливо сняла трубку и, волоча за собой длинный телефонный шнур, подошла к окну. «Алло? Привет, Нэнси!» Голос Глена звучал спокойно и весело. «Привет, Глен. Как у тебя дела?» «У меня-то все в порядке, как всегда. Я слышал, у тебя опять неприятности. Больница?» «Откуда он знает?» «А ты откуда знаешь?» «Ты странная. Родители-то были на кладбище». «Ах, ты об этом!» — с облегчением протянул Нэнси. «А ты о чем?» «Да нет, просто...» «Ты уже знаешь о Вудворте?» «Нет, я видела, как его увезли. А что случилось?» Нэнси насторожилась. «Да говорят, он совсем спятил. Вышел во двор и встал, как вкопанный. Почтальон, ну, знаешь, худой такой. Эббот? Вот-вот, он самый. Зашел посмотреть, не случилось ли чего. Так этот псих его всего бритвой изрезал. Орал, говорят, истошно. Ронсоны услышали и вызвали полицию. Кстати, твой отец тоже был. Так Будвард никого не подпускал. Махал ножом, все кричал что-то насчет своего сына. Только почему-то называл его «сука». Вот такие дела. Пока удалось его скрутить, считай, час прошел. Он, кстати, кого-то из полицейских тоже успел ранить, пока они пытались на него наручники надеть. Хотя это все мой папаша рассказывал. Может, перегнул где-нибудь палку. Если тебе интересно, позвони отцу. Он-то точно в курсе дела. Да, в трубке повисла долгая пауза. «Ну а ты-то как? До сих пор не спишь?» — нарушил затянувшееся молчание Глен. «Нет. А ты?» «Сплю». «Нормально?» «Совершенно. А тебе все еще снится этот ублюдок?» «Да». Глен замолчал, думая, что же сказать по этому поводу. «Эй, Глен, перезвони мне позже, окей?» «Хорошо. А что случилось?» «Мать идет». «А, ладно». В трубке запищали короткие гудки. Нэнси тихо положила трубку и прислушалась. Только что она слышала шаги Мардж. Или это ей показалось? Нет, вот опять. Скрипнули петли встроенного шкафа. Тишина. Нэнси осторожно подошла к двери и отворила ее ровно настолько, чтобы видеть происходящее в коридоре. Женщина, открыв шкаф, достала спрятанную в глубине бутылку и, запрокинув голову, жадно припала к ней губами. Сделав несколько больших глотков, Марш облегченно выдохнула. Спасательная жидкость обожгла пищевод. Скоро наступит долгожданное забытье. Стараясь не скрипеть, она прикрыла дверцы и побрела на первый этаж. Нэнси молча проводила мать взглядом. Она умерла. Умерла! В эту ночь Нэнси было особенно плохо. Снизу, из гостиной, до нее доносилось пьяное бормотание Мардж. Сон сбивал девушку с ног. Измученный постоянной бессонницей и невероятным нервным напряжением мозг отказывался повиноваться человеку. Это была самая страшная ночь в ее жизни. Она сказала, что сорвала шляпу с головы этого человека. Молчание. Нет, Дональд, я не сошла с ума. Я держу эту чертову шляпу в руке. Молчание. Нэнси осторожно сделала шаг, коснувшись рукой перил. Но, видимо, недостаточно осторожно. Что-то скрипнуло. И Мардж, услышав посторонний звук и быстро пробормотав «Извини, мне пора идти», повесила трубку. Прятаться дальше не имело смысла, и девушка вошла в кухню. Первое, что попалось ей на глаза, была стоящая на столе початая бутылка. Мардж сделала шаг и загородила ее спиной. Скорее всего, она ощущала неловкость, пробивающуюся сквозь алкогольный туман, но Нэнси было плевать. Сегодня ночью девушка поняла страшную истину. У нее больше нет времени. Все, конец! Следующая ночь будет последней. Она уснет. И, может быть, это случится раньше. Днем где-нибудь на улице. Там будут люди, и, возможно, им удастся растолкать ее. Возможно. А может быть и нет. Сегодня Нэнси знала, что ей делать, и это знание давало уверенность в собственных силах. В каком-то мгновении девушка даже подумала, что меньше хочет спать. Скорее всего, это был самообман, но он прибавил ей сил. Однако довольно быстро ее уверенность сменилась сомнением. Ее замысел построен целиком на догадках. А что, если все это не так? И эти догадки не верны. Сны — это сны, а реальность — это реальность. Чем больше Нэнси думала, тем больше сомневалась в вероятности осуществления своего плана. И постепенно ею снова овладела паника. А паника породила злость, которая перешла в ярость. Ты ведешь себя как дура. Решила делать — делай. Или у тебя в запасе целая куча вариантов, а? Или ты в Диснейленде, где, проиграв, можно начать все сначала. Черта с два. Соберись и не распускай сопли. Хватит. Мардж прикрыла бутылку и, натянуто улыбаясь, спросила: «Ты совсем не спала этой ночью, да?» Нэнси не ответила. Она налила в чашку горячий кофе и, не глядя на мать, сделала большой глоток. «Врач сказал, что тебе нужно заснуть», — продолжила женщина. «Иначе ты...» «Иначе я стану еще более сумасшедшей, да?» Марш смутилась. «Я вовсе не считаю тебя сумасшедшей, милая, и перестань ты пить этот чертов кофе!» Страх перешел в раздражение и выплеснулся наружу резкой фразой. Сейчас Нэнси ненавидела эту женщину. Она не была ее матерью. Это был другой посторонний человек, опускающий руки перед врагом. «Бейте меня, ребята, я готов!» И, злящийся от собственного бессилия, «Ну?» Не опуская чашки, спросила Нэнси: «Что тебе сказал отец по поводу этой шляпы?» «Я выбросила ее!» Повышая голос, отозвалась женщина. «И вообще не знаю, где ты ее нашла!» «Я могу доказать то, что узнала в этой клинике. Этот человек существует, и он хочет убить нас в наших снах!» Говоря это, Нэнси наступала на мать, глядя ей прямо в глаза. Сломленные люди не могут выдержать прямой взгляд, и Мардж не была исключением. Она быстро отступила в сторону и повернулась, делая вид, что собирается налить себе кофе. «Но это не реальность», — глухо сказала женщина. Кофейник дернулся, и темная лужица растеклась по столу. Тишина, неожиданно возникшая за спиной, напугала Мардж. Она резко обернулась. Нэнси стояла в двух шагах от нее, сжимая вытащенную из ведра шляпу. «А это реальность? На, пощупай!» «Дай сюда!» — взвизгнула женщина, предпринимая неуверенную попытку выхватить ее из рук дочери. Нэнси легко спрятала шляпу за спину. «На ней даже имя стоит — Фред Крюгер. Ты знаешь, кто это такой? Тогда лучше скажи мне. Потому что теперь он хочет убить меня». Мать сникла. Машинально протянув руку, она взяла со стола бутылку и прижала к груди. «Ну, хоть раз доверься своей матери, Нэнси. Тебе будет лучше, когда ты заснешь. Ты выс...» «Лучше?» — зло спросила Нэнси. Глаза ее превратились в узенькие щелки. Тело подалось вперед, словно она собиралась броситься на женщину. «Лучше! Это, по-твоему, лучше?» Мардж увидела вытянутую руку, на которой алела марлевая, пропитанная кровью повязка. Это лучше. Или, может быть, лучше бутылку схватить, а? И нажраться в стельку. Фред Крюгер не может пытаться убить тебя, Нэнси! Упавшим голосом ответила Мардж. Не может, он мертв, поверь мне. Я знаю! Ты все это время знала о нем, а вела себя так, будто я все придумала, да? Будто я идиотка. «Сумасшедшая дура! Тебе сейчас плохо!» — вяло произнесла мать. «С тобой что-то происходит. Ты себе все это представляешь. Да, когда ты поспишь, тебе станет лучше. Кого ты пытаешься убедить? Меня или себя? Тебе надо поспать. Да пошла ты со своим сном!» Нэнси яростно швырнула шляпу Мардж, попав ей в лицо. «Нэнси, это всего лишь кошмар!» Женщина пыталась сказать ей что-то, но девушка уже не слышала. Она резко развернулась и выскочила на улицу. Библиотека казалась пустой и безжизненной. Нэнси вспомнила, как зимой они с Тиной готовились здесь к докладу по истории. Каким далеким все это казалось сейчас! Словно прошло 100 лет. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» Молодая привлекательная женщина, сидящая за столиком библиотекаря, приветливо улыбнулась Нэнси. «Я бы хотела посмотреть подшивки газет за 72-73 годы». «Одну минуту». Служащая встала и пошла куда-то вглубь книгохранилища. Нэнси в ожидании принялась разглядывать книги, расставленные на стеллажах. Постепенно... Это занятие увлекло ее, и она с интересом начала копаться в длинных рядах пестрых корешков. Ей нужна была одна книга, одна единственная. Служащая вернулась минут через 20. «Мне очень жаль, но именно этих подшивок не сохранилось. 10 лет назад в западном крыле здания возник пожар, и многие материалы погибли. Мне право, очень жаль». Женщина развела руками, однако, заметив вытянувшееся лицо посетительницы, добавила, «Хотя, может быть, я смогу вам помочь». Она быстро нацарапала что-то на листке бумаги. «Этот человек, мистер Кристофер Ламберт, мой хороший знакомый. Я написала здесь его адрес и записку. Он большой собиратель газет. Можно сказать, это его хобби», — служащая засмеялась. «По-моему, у него собраны все газеты мира. Довольно странное занятие, если подумать». Нэнси улыбнулась в ответ. «Спасибо, я хотела бы взять вот эту книгу, если возможно». «Конечно. Заполните, пожалуйста, карточку». «Привет». Девушка удивленно обернулась. На лавочке в тени огромной акации сидел Глен. «Привет. Как ты узнал, что я здесь?» Нэнси остановилась в 2 шагах от приятеля. «Видел, как ты заходила внутрь. Я тебе кричал, но ты, похоже, ничего уже не замечаешь». «Да нет, просто очень торопилась». «Я понял», — Глен встал. «У меня есть для тебя новость». «Да?» — Нэнси удивленно подняла брови. «Пойдем прогуляемся, заодно и поговорим». «Хорошо, только недолго. Мне нужно успеть зайти к одному человеку». Парень нахмурился. «А мы вместе не могли бы это сделать?» «Не думаю». Заметив, что Глен расстроился, она засмеялась. «Не волнуйся, это приятель библиотекарши». «Ах!» — с облегчением протянул он. «Тогда ладно, а то я уж был подумал». «Ну так что у тебя за новости?» Не давая парню сбиться на лирический тон, спросила она. «Слушай. Вчера вечером я рылся в книгах у родителей. Хотел взять почитать что-нибудь на ночь. Иногда, знаешь, бывает». «Глен», — покачал головой Нэнси, — «если ты пришел, чтобы рассказывать мне, как ты не мог уснуть без эротического романа, то зря потратил время. Меня это сейчас мало интересует». «Да ты мне дашь договорить, а?» — смущенно ответил парень. «Так вот. Короче, я нашел одну очень интересную книжицу, которая, по-моему, могла бы тебя очень заинтересовать». Они подошли к небольшому озеру, через которое был переброшен старенький, но очень опрятный горбастый мостик. Забравшись на самую вершину, Нэнси и Глен остановились, облокотившись о перила, глядя на темно-зеленую воду. В ней текла своя жизнь. Шныряли мальчики, и длинные водоросли изгибались в медленно красивом танце. «Ну и что это за книга?» «Очень интересная книга. Называется «Сны убийцы».» Глен снова замолчал. Он был большим любителем театральных эффектов. «Ты принес ее?» «Нет, конечно. Мне папаша голову бы оторвал. Попробую я взять хотя бы одну из его книг». «Дьявол!» Тихо выругалась Нэнси, но парень услышал. «Знаешь, у тебя точно с нервами не в порядке. Ты ведь не спишь с тех пор. Так нельзя». «Это все, что ты хотел мне сказать? Если да, то я пошла. Если нет, то выкладывай остальное. У меня очень мало времени». «Я ж говорю, у тебя с нервами не в порядке», — вздохнул он. «Ну ладно. Перед тем, как положить книгу на место, я ее прочитал». «Наверное, быстро читал», — подколола его Нэнси. «Всю ночь», — улыбнулся Глен. «Ты когда-нибудь слышала про китайскую теорию сна?» «Нет». «У них есть целая система. Называется «Сны и убийцы». «Серьезно?» «Конечно. Они вообще убеждены, что сны — это реальность». «Ну?» — Нэнси превратилась в слух. «Только они, в отличие от некоторых, не кричат и не сходят с ума, когда им снятся кошмары, а просто говорят себе: ну что ж, ладно, я отправил свой разум в волшебный мир. У них это называется карма-сан. Вот так, серьезно. Там написано, что они даже будущее могут предсказывать по своим снам». «И что? Там было что-нибудь о кошмарах? Ну, скажем, вдруг им во сне встретится какое-нибудь чудовище. Что тогда?» «Тогда они забирают у него всю энергию, и чудовище исчезает. Понимаешь, эти люди считают, что когда ты испытываешь страх, то питаешь им свои собственные кошмары. Поэтому они не боятся своих снов». «А что, если они испугаются и не смогут забрать у него энергию?» Глен пожал плечами. «Ну, тогда, наверное, они вообще не просыпаются и ничего не рассказывают. Вот и все». «Здорово!» — задумчиво усмехнулась девушка. «Значит, забирают энергию. Вот и я подумал. Может быть, это тебе как-то поможет справиться со своими кошмарами, а?» «Может быть», — Нэнси обдумывала услышанное. «А ты что читаешь?» Нэнси взял у нее из руки книгу и прочел заглавие на обложке. «Ого! Ловушки и защитные устройства. Ты что, собиралась объявить кому-нибудь войну? Зачем это тебе?» Девушка внимательно посмотрела на него и серьезно ответила. «Затем, что я хочу остаться в живых». Она невесело улыбнулась. «Пока». Глен посмотрел вслед удаляющейся фигуре и, сложив ладони рупором, крикнул. «Знаешь, дорогая, ты начинаешь пугать меня». Нэнси обернулась и махнула ему рукой. Вопреки ее ожиданиям, Кристофер Ламберт оказался совсем молодым, взбалмошным парнем лет 24, этакий книжный червь. Нос его украшали очки в тонкой стальной оправе, которую он то и дело поправлял пальцем. На нем красовалась желтая футболка с интересным рисунком на тощей груди. Плотно сжатый кулак с выпрямленным средним пальцем, под которым беззастенчивая надпись «Fuck off». Линялые, вытертые до невероятной белизны джинсы и старенькие кеды дополняли картину. Из комнаты доносилось пение Джимми Хендрикса. «Вы ко мне?» — спросил парень и, не дожидаясь ответа, добавил. «Ну тогда заходите». Нэнси даже растерялась. Она представляла себе пожилого ученого-джентльмена, а тут... «Заходите, заходите!» — прокричал хозяин откуда-то из недр дома. «Не стесняйтесь!» Нэнси затравленно оглянулась и шагнула внутрь, прикрыв за собой дверь. «Вообще-то я к Кристоферу Ламберту!» — крикнула она в ответ, все еще надеясь, что тот, кто ей нужен, отец или, на худой конец, старший брат странного парня. «Я и есть Кристофер Ламберт», — подтвердил он, появляясь откуда-то из боковой комнаты. «Чем могу помочь?» «Вот», — Нэнси протянула ему записку библиотекарше. «Ну-ка, ну-ка», — парень развернул лист и, поправив очки, быстро пробежал его глазами. «Значит, вас прислала Дэми. Ладно. Она потрясающая девушка. Вы не находите?» Он аккуратно свернул записку и сунул ее в карман выленивших джинс. «Вы можете звать меня просто Крис», — добавил парень. «Хорошо», — улыбнулась девушка. «Я Нэнси». «Очень приятно, Нэнси». Парень еще раз поправил очки. «Проходите. У меня, правда, не убрано». «Не убрано» было слишком слабо сказано. Вокруг царил погром, развал. Это больше походило на поле боя, чем на жилое помещение. Повсюду лежали книги. Они были везде. На подоконниках и на шкафах, на стульях и на полу. Куда бы Нэнси ни посмотрела, взгляд натыкался на разноцветные кирпичики. Но кроме книг, здесь было еще и огромное количество других вещей. Со стула свисали носки, причем один был синий, а второй почему-то зеленый. На столе в вазе для фруктов мрачно засыхал бутерброд с сыром. Здесь же лежали ножи, перепачканные маслом, и стояло несколько тарелок, на одной из которых покоились остатки яичницы. Пол был усыпан исписанными листами бумаги. На подоконнике, рядом с засохшим в горшке цветком, выстроилась целая батарея бутылок из-под кока-колы. Повсюду валялись пачки сигарет, причем как пустые, так и наполовину полные. И дополняли картину многочисленные пепельницы, в которых возвышались горы окурков величиной со швейцарские Альпы. «Да, я еще сегодня не успел прибраться», — оглядывая этот бедлам, повторил парень. «Впрочем, вчера тоже. И позавчера, кажется». «И неделю назад», — закончила про себя Нэнси. «Эми написала, что вас интересуют газеты?» «Да-да». «Отлично, отлично!» Парень снял очки и протер их мягкой тряпочкой, которую извлек из кармана джинсов. Закончив эту процедуру, он снова водрузил их на нос, а тряпочка исчезла так же внезапно, как и появилась. «Какие же именно?» «Местные газеты за 72-73 годы». «Угу», — Кристофер Ламберт задумчиво подергал себя за нос. «Это на втором этаже, если мне не изменяет память. Пойдемте, посмотрим». Он чуть ли не силой потащил Нэнси за собой. Судя по всему, парень не умел двигаться иначе, чем бегом, и девушка с трудом поспевала за ним. Они галопом влетели в огромный кабинет. Если дом напоминал поле боя, то кабинет был его полной противоположностью. Все в нем говорило о том, что здесь следят за порядком и чистотой очень тщательно и постоянно. «Так посмотрим». Ламберт прошелся вдоль высоких стеллажей, сплошь заставленных большими картонными папками. К каждой была прикреплена бирочка с названием, страной, в которой издавалась газета, и годом выпуска. «Вот это, похоже, то, что вам нужно». Парень встал на цыпочки и вытащил с третьей полки две картонки. «Little Soul Morning. Думаю, вам лучше устроиться здесь. Тогда Джимми не будет вам мешать, окей?» «Да, наверное». Ламберт поставил маленький раскладной столик и скамеечку, водрузив сверху папки. «Если вам понадобится что-нибудь, крикните. Лучше погромче». «Хорошо». Нэнси подождала, пока парень выйдет, прицепила к столику лампу-лягушку и, открыв первую папку, углубилась в поиски. «Январь пусто, февраль нет, март, апрель, май...» «Стоп! 21 мая!» Черные крупные буквы кричали с первой полосы. «Кидни Пинг добрался до нас», чуть ниже, более мелко красным. «Четырехлетняя Бренда Милуэй пропала, родители в шоке. Девочка оставалась без присмотра не больше 5 минут», — заявили они. Половину листа — фотография маленькой миловидной девчушки. Огромные удивленные глаза и робкая, неуверенная улыбка. Следующий номер. О чем думает полиция? Сержант Томпсон заявляет. Мы обнаружили следы. Сейчас отрабатывается несколько версий, и мы уверены, что похититель скоро будет пойман. 23 мая ничего, 24 ничего, 25. Полиция в тупике. Убитые горем родители обращаются к частным детективам. Больше в мае ничего. Июнь, 5. Таинственный похититель детей появился снова. Вчера вечером по пути из школы домой пропал Майкл Рерден, 8 лет. Ясно. Дальше. Полиция сбилась с ног, но похититель до сих пор не найден. Дальше июль. Нэнси облизнула пересохшие губы. Кошмар продолжается. Новая жертва — 6-летний Слай Фортон. Не вернулся домой после игры с друзьями во дворе. Газета предпринимает собственное расследование. Безрезультатное, судя по всему. Июль 29-е. Еще одно зловещее исчезновение. Август. Смерть гуляет по улицам. Сентябрь — ничего. Октябрь — мы бессильны. Убийца-невидимка после месячного затишья снова выходит на охоту. Ноябрь — стоп. С газетного листа маленький мальчик близоруко щурился в объектив в фотокамере. В руке он сжимал черно-серый мяч. На Нэнси накатила холодная волна. Дыхание перехватило, а перед глазами замельтешили яркие разноцветные пятна. Бац! Темнота комнаты расцвела красками. Она была там, на своей собственной улице, парила в холодном ноябрьском вечере. Еще не облетели пожелтевшие листья с высохших тополей, и день только-только начинал клониться к горизонту. Мимо с шумом проплыл темно-синий корвет, поблескивая никелированными дисками колес. Ветер налетел внезапно. Он подхватил с асфальта сухие листья и погнал по улице, веселясь и переворачивая их в воздухе. В домах зажигали свет. Она стояла. Стоял маленький и одинокий у калитки соседнего двора и оглядывала пустынную улицу в надежде увидеть хоть кого-нибудь, кто поиграл бы с ней. Поиграл в мяч. Мяч! Красно-зеленый резиновый мяч, который он прижимал к груди. Тишина. И тогда она, смешно ковыляя, пошла вдоль по улице, прижимаясь изредка лицом к заборам и оградам, осматривая теряющие в полумраке свои очертания пустые садики. Может быть, там есть кто-нибудь? Нет, нет, нет, никого! Он продолжал идти, все больше и больше удаляясь от своего дома. Отойдя довольно далеко, малыш оглянулся. Надо возвращаться, а то папа будет ругаться. Он ведь строго-настрого запретил заходить дальше соседского забора. Нэнси секунду постояла на месте, а затем быстро помчалась к дому, где ее ждал папа. «Эй, Бобби-бой, ты опять заходил слишком далеко?» Папа сердится, а мама почему-то начинает покусывать уголок платка. «Не трогай его, Билл, ты же видишь, ему скучно. Но ведь это еще не повод, чтобы уходить далеко. Верно, Бобби-бой?» Он кивает. Темно-зеленый фургон притормозил рядом с ней и медленно покатился, касаясь шинами тротуара. «Привет, Боб!» — поздоровался водитель, опустив стекло на дверце. «Куда торопишься?» «Я?» — Нэнси остановилась. Это был не ее голос, он шел не из горла. «Я тороплюсь к папе!» «Да?» — брови водителя поползли вверх. «А что за спешка, парень?» Ему очень польстило такое обращение. Это не то, что Бобби-бой, совсем не то. Парень, это из вестернов, которые он часто смотрит по телевизору, с Клинтом Иствудом в главной роли. Очень уважительное слово, парень. От него за километром пахнет горячим солнцем и сухим ветром, выжженными травами и порохом, потом мустанга и чистой озерной водой. Отличное словечко. И он не смог бы вынести Бобби Боя, особенно сейчас. Я смотрю, ты очень-очень торопишься. Человек за рулем добродушно усмехнулся. А я хотел предложить тебе покататься на моем фургоне. Благодарю вас, мистер Крюгер, но папа запрещает мне уходить куда-нибудь от дома. О, разочарованно протянул водитель. А я-то думал, ты уже взрослый и достаточно самостоятельный парень, Боб. Ну что ж, видать, ошибся, извини. Я уже достаточно взрослый, мистер Крюгер. Меня мама даже отпускает иногда сходить в магазин за продуктами, тот, что на углу, где торгуют леденцами. «А, — уважительно хмыкнул водитель, — это меняет дело, меняет дело. Значит, ты действительно крутой парень. Прошу прощения, что сомневался». «Крутой парень» понравилось ему еще больше. «Ну так как, прокатишься вместе со мной? Зайдем в магазин на углу, а потом я привезу тебя обратно, идет?» Он засомневался. Конечно, мистер Крюгер хороший человек, это сразу видно, но папа... Папа запретил ему даже разговаривать с незнакомыми людьми. И тут же он отыскал лазейку в словах отца. Да, но ведь мистер Крюгер не незнакомый, он добрый. Вон как улыбается ему, будто хорошему другу. Но в самом деле, что плохого может случиться, если они прокатятся до угла и обратно? Ровным счетом ничего. А потом, так не хотелось, чтобы его называли Бобби Бой. Хорошо, кивнул он, только положу мяч. Мяч? Но это займет время, а я тороплюсь. Водитель быстро посмотрел по сторонам. Бери его с собой, а потом мы, может быть, поиграем в баскетбол, окей? Нэнси в нерешительности остановилась. Было в голосе мужчины что-то, от чего ей стало тревожно и немного страшно. Он вдруг расхотел ехать на темно-зеленом фургоне и даже согласился бы на Бобби Боя, но он не мог просто так сказать, что боится. Прославиться как трус? Нет. Он так и стоял, не подходя к машине. «Ну давай, парень, поехали!» Еще шире улыбнулся водитель. «Знаете, мистер Крюгер», — вздохнул он, «мне очень жаль, но, пожалуй, как раз сейчас я не могу поехать. У меня есть одно очень важное дело». «Да ладно, Боб, поехали!» Быстро и неожиданно зло выпалил Крюгер. «Поехали, я говорю!» «Нет, не могу!» Он был уже рад, что отказался. Очень рад. Дверца фургона открылась, и мужчина быстро бросился к нему. Так быстро, что он даже не успел закричать. «А я сказал, что ты поедешь со мной, маленький ублюдок!» — прохрипел мужчина, зажимая ему ладонью рот. Голос похитителя неприятно дрожал, и ребенку стало жутко. Он пытался вырваться, но крепкие руки все сильнее и сильнее сдавливали детское тело. Мяч вырвался из рук и покатился по асфальтной дорожке. Кац! Дверца фургона захлопнулась, и он очутился в полной темноте. «Выпустите меня, пожалуйста, мистер Крюгер! Выпустите меня! Ну, пожалуйста!» Рыдал малыш, ударяя кулачками по жестяной стенке машины. Крюгер ухмыльнулся. Теперь оставалось одно — подобрать мяч. Он огляделся, разыскивая глазами кругляш. Где же он, мать его? Крюгер вышел на дорогу. Куда же закатился этот траханный мяч? Свет фар полоснул его по глазам, словно стальные лезвия. Мать ее, попался! Он чуть не бросился к фургону, но вовремя сдержался. Спокойно, спокойно. Машина приблизилась и остановилась. В вечерних сумерках Крюгер отчетливо разглядел черный капот, белый корпус и голубые огоньки-мигалки. За шумом двигателя терялись приглушенные мягкой обивкой стуки и крики, доносящиеся со стороны фургона. «Добрый вечер!» — поздоровался полицейский, опуская стекло. «Не такой уж и добрый», — вздохнул Фред Крюгер. «Выронил бумажник, мать его, и никак не найду. Помочь?» Томпсон собрался уже выйти, но мужчина вдруг хлопнул в ладоши. «Ха, стерва, да вот же он! У самой обочины валяется, мать его!» Он широкими шагами подошел к тротуару и наклонился и поднял что-то с земли. «Деньги, права, все здесь, слава богу!» Томпсон наблюдал за ним, не выходя из машины. «Все, спасибо, офицер, я уже справился!» Крюгер зашагал к фургону, открыл дверцу и забрался в кабину. Он, не торопясь, завел двигатель и, опустив стекло, высунулся из машины и крикнул. «Вы, наверное, приносите удачу, офицер!» Томпсону показалось, что Крюгер усмехнулся, но, возможно, только показалось. Фургон лишь развернулся и быстро поехал вдоль улицы, подмигивая полицейскому огоньками стоп-сигналов. Вот они исчезли за поворотом, а Нэнси продолжала вглядываться в старую желтоватую фотографию, не слыша встревоженного голоса Кристофера. «Нэнси, Нэнси! Эй, вы в порядке? Эй!» Он смотрел в глаза девушки. Пустые и бездонные, как у человека, находящегося в кататоническом обмороке. Постепенно взгляд ее наполнялся жизнью, словно она выныривала из глубины ледяной черной реки. Нэнси вздрогнула. «Вы что-то сказали?» «Я спросил, с вами все в порядке? Может быть, вызвать врача?» «Нет, спасибо, я пришла в себя, просто задумалась». «Славно вы задумываетесь, я 15 минут дозваться не мог». «Но уже все в порядке». Парень взглянул на него. «Я бы так не сказал». «Да нет, правда, все хорошо». «Я пришел узнать, не хотите ли вы чаю или кофе?» — пожал плечами Кристофер. «Лучше кофе, если не сложно». «Не сложно». Он пошел было к двери, но вдруг остановился и обернулся к девушке. «Если вам вдруг станет нехорошо, зовите меня». «Ладно, спасибо». Парень вышел, закрыв за собой тяжелую дверь. Нэнси посмотрела на часы. О, Господи, почти 9 вечера. Она и не заметила, как пролетело время. Девушка принялась листать газету за газетой, уже не читая статьи, а просто подсчитывая жертвы. 22 ребенка! 22! «О, Боже!» — Нэнси перевернула страницу. «Похититель детей пойман!» — ликовала газета. «Фред Крюгер предстанет перед судом!» «Дальше, дальше!» «Мой подзащитный невиновен!» — заявляет адвокат. «Против него нет ни одной прямой улики. Все подстроено». «Дальше». «Я не похищал этих детей», — говорит обвиняемый. «Дальше». «Мы добьемся смертного приговора для этого чудовища». «Дальше». «Ничего». Нэнси лихорадочно перелистнула газету назад. «Мы добьемся». «И больше ничего». Следующий номер датируется неделей позже. «Крис! Крис!» Парень влетел в комнату с таким видом, словно здесь произошла вселенская катастрофа. «Что случилось?» «Крис, где газеты за эту неделю?» «Чего?» Ламберт от удивления даже открыл рот. «Где газеты? Здесь не хватает газет за неделю». «О, Господи, ты так кричала! Я подумал, что на тебя потолок свалился!» Он даже рассмеялся от облегчения. «Крис, это очень важно! Где газеты за неделю?» «Нет, я их не смог найти», — Ламберт пожал плечами. «Мне, конечно, очень жаль, но ничего не поделаешь. Я искал эти газеты 4 года. Как видишь». Нэнси закрыла папку. «Спасибо, вы мне очень помогли, Крис». Но в ее голосе настолько сильно сквозило разочарование, и девушка выглядела такой расстроенной, что парень тут же спросил. «А что вас интересует в этих газетах? Может быть, я и так смогу рассказать?» Нэнси подняла глаза. «Крис, вы случайно не знаете, чем закончился процесс Крюгера? Насколько его посадили?» Ламберт с интересом посмотрел на нее. «А его вовсе и не посадили». «Как? Шок, который испытала Нэнси, был настолько велик, что парню показалось, она упадет в обморок. Очень просто. Меня, правда, в те годы не было в городе. Я учился в Чикаго. Но кто-то мне рассказывал, что Крюгер был оправдан. Скорее всего, он и убил этих детей. Но у полиции не было прямых доказательств, и суд его оправдал. «Этого не может быть!» — потрясенно прошептала Нэнси. «Факты — штука упрямая», — снова пожал плечами Ламберт. «Нравится нам это или нет, но мы обязаны принимать их как истину. Я даже специально интересовался. Ему действительно не могли вынести приговор. Строго говоря, его даже судить не имели права на основании только косвенных доказательств. Вот так». «Что с ним стало? Где он теперь?» Голос девушки неуловимо изменился. Кроме растерянности и потрясения, в нем зазвучали новые ноты. Упрямство, густо замешанное на злости. «Этого я не знаю, да и не только я», — спокойно констатировал Крис. «Этого, похоже, вообще никто не знает. Возмущение было таким сильным, что Крюгер предпочел скрыться. Скорее всего, это так и было. По крайней мере, его больше не видели в городе». Нэнси покачала головой. «Спасибо, я отняла у вас много времени». «Да ничего, мне пора, еще раз спасибо». Она аккуратно закрыла папку, вставила, не без помощи парня, в ячейку и пошла к выходу. «Эй, постойте, а кофе?» — окликнул ее Ламберт. «Вы же хотели выпить кофе». «Нет, спасибо», — Нэнси остановилась. «Мне действительно жаль, что я доставил вам столько хлопот. Всего доброго». «Ну, не хотите, кофе не надо. В конце концов, это ваше дело. Но у меня к вам просьба». «Конечно». «Если вы еще раз когда-нибудь надумаете почитать газеты, прихватите с собой Дэми. Идет?» «Хорошо», — Нэнси улыбнулась. «Я постараюсь дожить до этого дня». К 10 часам вечера Дональд Томпсон понял окончательно. Тупик. Они зашли в тупик. Все версии исчерпаны, и ни одна из них себя не оправдала. Вывод — убийца скрылся из города. Как он это сделал, непонятно, но сделал. Дональд, никогда не куривший Дональд, попросил у Гарсия сигарету и закурил. Когда приступ кашля прошел, он загасил окурок в пепельнице и снова углубился в размышления. Лейтенант готов был уцепиться за любую маломальски правдоподобную версию, какой бы невероятной она ни казалась. Он даже начал было думать об утреннем звонке Мардж, но быстро остановил себя. Во-первых, шляпа, вытащенная из сна, это уже нечто сверхъестественное. Но он бы, возможно, поехал и поговорил с дочерью, если бы не во-вторых. Мардж, когда звонила ему, была пьяна. И этим все сказано. Судя по тому, как убийца ловко и быстро, тоже что-то невероятное, расправился со своими жертвами, он очень хорошо знает город. Можно с натяжкой предположить, что убийца из какого-нибудь соседнего города, но... Они уже разослали запросы о сильно обгоревшем человеке в ближайшие больницы, но большую часть ответов пока не получили. Шло время, а выход был один — усилить ночное патрулирование и ждать. Что же им еще оставалось? Только ждать! «О, нет!» — это восклицание вырвалось у Нэнси совершенно непроизвольно в тот момент, когда она увидела дом. Все окна были затянуты прочными решетками. И не только окна. Дверь укреплена стальным уголком, а единственная маленькая, голову и ту не просунуть, обзорное окошко забрано решеткой, наподобие тех, что красовались на окнах. Декоративные карнизы, по которым Глен забирался к ней в комнату, сняты и валяются у стен, словно отслуживший свой срок ненужный хлам. Дом стараниями Мардж превратился в крепость. Хотя человек посторонний сделал бы для себя иной вывод — логово сумасшедших. Психушка. Именно на эту мысль теперь наталкивал внешний вид дома, бывший еще утром красивым и уютным. Любой, даже самый глупый человек, глядя на мрачное строение, понял бы. У людей, живущих здесь, мания преследования. И им пора обратиться к врачу. Мардж сделала это из лучших побуждений. Хотя здесь присутствовал и личный мотив. Укрепив дом, превратив его в тюрьму, она не только защищала Нэнси, но и спасала свой разум от надвигающегося медленно, но верно помешательства. «Мама!» Нэнси быстро вошла в гостиную с твердым намерением немедленно получить объяснение всему происходящему. Мардж в гостиной не было. Девушка удивленно огляделась и вышла в коридор. «Мама!» Она сделала шаг к кухне. Мардж, пошатываясь от выпитого, театральной неестественной походкой вышла ей навстречу. Сейчас женщина была похожа на дешевую провинциальную актрису, пытающуюся произвести фурор. «Что это за решетки?» Нэнси остановилась, уперев кулаки в бока. Мардж окинула дочь высокомерным взглядом, достала сигарету, кукольным жестом прикурила и, туманно уставившись на девушку, произнесла заплетающимся языком. «Это чтобы ты чувствовала себя в безопасности». «В безопасности?» — жестко переспросил Нэнси. «От чего?» «Не от чего, а от кого?» — женщина усмехнулась. «Пойдем в подвал, я тебе кое-что покажу». Мардж толкнула дверь, ведущую вниз, и нетвердо зашагала по лестнице. Нэнси вздохнула и побрела следом. «Ты хочешь знать, кто такой Фред Крюгер?» Женщина присела на шаткий стул у отопительного котла. «Он был убийцей детей. В нашем районе Крюгер убил 20 детей. Мы знали их». «О, мама!» То, что говорила мать, Нэнси знала, но не отважилась перебить ее. Она понимала, каких усилий стоило женщине решиться на этот рассказ. Отчасти ей помог алкоголь, но только отчасти. Мы не знали, кто это делает. Но все-таки Крюгера поймали. Мардж посмотрела на черное отверстие топки, словно опасаясь, что оттуда выскочит убийца, живой и невредимый. Все стало еще хуже. У него были очень хорошие адвокаты, судья прославился. Но Крюгера освободили. Против него не было доказательств. «А что с ним случилось дальше, мама?» Нэнси подалась вперед. Глаза ее загорелись странным желтоватым огнем. «Что было дальше?» «Он попытался скрыться, но мы нашли его, выследили. Крюгер прятался в старой заброшенной бойлерной». Люди копошились у дверей бойлерной, напоминая маленьких муравьев у своего муравейника. Темнота ночи сковала землю покровом тайны. Лучи фонарей метались по стенам замершего строения, выхватывая из мрака то чье-то перекошенное яростью лицо, то пустые провалы окон, то шершавую оштукатуренную поверхность стен. «Крюгер!» — дико заорал чей-то голос. «Выходи сюда!» «Банг!» Вспышка выстрела на мгновение высветила застывшие у дверей фигуры. «Крюгер, выходи!» Человек, запершийся внутри, не боялся. Это могло показаться странным, но он был спокоен, несмотря на то, что движения его стали нервными и дерганными. Крюгер не испытывал страха. Он просто не знал, что такое страх. Может быть, когда-то в детстве. Но если и так, сейчас Фред не помнил этого. Только торопливое волнение, боязнь не успеть. Эти жалкие людишки не умеют ничего. Единственное чувство, которое они могут испытывать, это ужас. Все их желания и поступки исходят от этого. Люди оправдывают свои действия другими мотивами, стараясь не показывать, что им страшно. Даже сейчас они не перестают бояться. Боятся, хотя их больше, и они сильнее. Крюгер чувствовал это так же отчетливо, как другие ощущают запахи. У всех есть обоняние, но у него не такое, как у всех. Он чувствует запахи человеческого страха. О, сколько Фред мог бы рассказать об оттенках этого! Страх пахнет иначе, чем другие чувства. От слабой, еле различимой уксусной кислоты до терпкого мускатного ореха. Огромная по своей широте гамма. Он без труда мог различить, насколько испуган тот или иной человек. Фред даже начал убивать детей, составляя в собственном мозгу определение разных стадий испуга человека. У людей, что караулили его за дверью, был особый страх, приторно-сладкий. Крюгер знал и этот оттенок, запах напуганного до смерти, ревущего от дикого безотчетного ужаса животного. Они никогда не поймут его своими скудными умишками. Пусть. Крюгер быстро переодевался. Темные брюки, вязаный рабочий красно-зеленый свитер, шляпа. Именно так он ходил на работу. С особой нежностью Фред достал из тайника свое детище. Отличную перчатку, к которой стальными скобами крепились длинные, оточенные до остроты бритвенного лезвия когти. Он хотел успеть сделать еще кое-что. Тот страх, который переживали недоноски за дверью, не был пределом. Крюгер ощущал это интуитивно. Воспаленный мозг подсказывал ему. Есть еще одна ступень. В языке человека нет слова, способного вместить в себя чувства, находящиеся за границей его нормального восприятия. Из-за этой грани не бывает возврата. Переступив ее, можно только делать вид, что спокоен, но... На самом деле уже никогда, никогда не вернуться из-за этой черты. Он заставит людей переступить ее. Заставит. Крюгер натянул перчатку на руку и довольно поиграл лезвиями. Клин-клин. Этот звук нравился ему больше любой музыки. Мелодии для когтей писал он сам. Это были самые прекрасные на свете мелодии ужаса и крови. Постояв 2 секунды, Фред, переваливаясь сбоку на бок, зашагал к дверям бойлерной. Грохот выстрела хлопнул снаружи, и Крюгер улыбнулся. Они смешные. Смешные и жалкие. Фред даже захохотал от какого-то облегчения. Эти люди пока еще не поняли, что их ждет. Придурки. Горстка перепуганных идиотов. Крю! Крик замер в горле мужчины, когда он услышал звук отодвигающегося засова. Часы на городской башне начали отбивать полночь. Мрачный гул поплыл над сонным городом, далеко разливаясь в черной ночной тишине. И ночь изменилась. Марч явственно ощутила странный приторно-сладкий запах, вдруг возникший в воздухе. Кроваво-красная зловещая луна вывалилась из черной тучи и уставилась на застывших в ее свете людей. Крии! Старые заржавевшие петли взвизнули на высокой хрипловатой ноте. «Раз, два, Фредди уже здесь!» — раздался из-за двери чей-то голос. Они знали, чей. 3-4, лучше запри покрепче дверь!» Из щели появилась рука с длинными блестящими в лунном свете когтями. 5-6, тебя ждет нечто ужасное!» Уже выше продолжал тянуть голос. Мадж захотелось убежать. Когти опустились на обитую железную дверь. Кри! 7-8, и тебе никуда не деться от этого!» Следом за когтями появился красно-зеленый рукав свитера. 9-10, ты никогда больше не сможешь спать!» Голос приблизился к границе, за которой начинается визг. Люди попятились в немом ужасе. Фигура Крюгера выплыла из темноты бойлерной и остановилась. Убийца оглядел сбившихся в кучу преследователей. Он поднял руку и шевельнул пальцами. Зазвенели лезвия, и Мардж почувствовала, как у нее мороз пошел по коже. «Клинг-клинг! Раз-два, Фредди уже здесь!» Он задрал голову к небу и захохотал. «О, Господи!» — прошептал кто-то. «Три-четыре, лучше запри покрепче дверь!» Белки глаз тускло светились в темноте, разглядывая людей. Запах, исходивший от них, изменился. В приторную сладость добавился запах гниющей плоти. «Остановите его кто-нибудь! Заткните ему глотку!» — завизжал кто-то из женщин. «Заткните этому ублюдку глотку!» Оцепенение, охватившее людей, начало осыпаться. Струя бензина хлестнула в стоящую фигуру убийцы. 5-6! Тебя ждет нечто ужасное!» — визжал тот. За каждым выкриком следовал новый взрыв хохота. Он был сильнее их. Кто-то чиркнул спичкой. Пламя с гудением рванулось к человеку. «Фах!» — вспыхнул голубовато-желтый факел. Крюгер заплясал, размахивая руками. Что-то блеснуло в ярком свете огня, и у самых ног Мардж упало нечто длинное и страшное. Женщина опустила глаза. Это оказалась перчатка с серебристыми когтями. Она сама не понимала, что делает. Повинуясь секундному порыву, Мардж быстро подняла ее и судорожно сжала в руке. Неожиданно пляшущая фигура остановилась и повернулась к людям, раскинув руки широко в стороны, будто собираясь принять всех в огненные объятия. 7-8! Жутко проревел Крюгер. «И тебе никуда не деться от этого! 9-10! Ты больше никогда не сможешь спать!» Его страшный хохот ворвался в уши людей, и Мардж ощутила, как в воздухе запахло гнилой, разложившейся плотью. «Мы затолкали его в бойлерную и подожгли. Все подожгли и заперли дверь. Он сгорел вместе с этой проклятой котельной». Нэнси широко открытыми глазами смотрела на мать. Казалось, что женщина протрезвела от собственных воспоминаний. Она подняла взгляд на дочь и тихо добавила: «Крюгер ничего не может сделать тебе, милая, потому что мама убила его. Я даже забрала его ножи, смотри!» Мардж присела на корточки и сунула руки в давно остывшую топку. Дыхание у Нэнси стало судорожным и прерывистым. Воздух со свистом проходил сквозь плотно стиснутые зубы. Вот из топки появилась ладонь, сжимающая кусок брезента. Мардж развернула тряпку, и лезвия ухмыльнулись Нэнси хищным оскалом. «Так что все в порядке, милая, ты можешь спать спокойно». Девушка почувствовала, что в подвале стало душно. К тому же в воздухе четко появился неприятный запах. Нэнси не знала его, но Мардж определила сразу. Это был запах гнилой, разложившейся плоти. Глен развалился на диване. Парень отдыхал, слушая музыку в натянутых на голову стереонаушниках и одновременно смотрел портативный телевизор, стоящий на животе. Он был далек от переживаний Нэнси. Ему не снились кошмары и вообще. Глен чувствовал себя на миллион долларов. Верил ли он девушке? Трудно сказать, скорее всего, нет. Он, конечно, видел, что с ней не все в порядке, но Глен твердо знал, сверхъестественных явлений не существует, и даже смерть рода не могла поколебать его уверенность. Его папа был реалистом и постарался привить ту же черту сыну. Наверное, с одной стороны, это было неплохо, но с другой, рассказ об убийце из сна не вызвал в нем потрясения. Да нет, Глен тоже видел его во сне, но этим все и закончилось. Вот он лежит на диване, живой и здоровый, полный силы и энергии. Но как бы там ни было, ему, конечно, нужно поддерживать Нэнси. Даже слепому ясно, что она не в себе. Глен стащил с головы наушники и выключил проигрыватель. Надо навестить ее завтра с утра. Не вставая, парень переставил телевизор. В эту секунду телефон заверещал. Глен сполз с дивана и снял трубку. «Алло?» «Алло, Глен, это ты?» «Привет, Нэнси!» «Ну, у тебя и голосок!» «Можно подумать, твой приятель из сна зашел к тебе в гости на чашку чая!» Но Нэнси не была расположена к подобным разговорам. «Перестань. Лучше подойди к окну, чтобы я тебя видела. А то ощущение, что до тебя много-много миль». «Хорошо». Глен шагнул к окну и отодвинул занавески. Изменившийся дом с решетками на окнах выглядел враждебным и настороженным. В светлом прямоугольнике второго этажа он увидел черный силуэт девушки. Возможно, из-за решеток, а возможно, и совсем по другой причине, Нэнси выглядела очень далекой и одинокой. «Я смотрю, твоя мать постаралась оградить тебя», — он мрачно усмехнулся. У него появилось странное ощущение чего-то зловещего, надвигающегося на него из тьмы за окном, как в тюрьме. «Ты сколько уже не спишь?» «Седьмые сутки». «Ничего себе!» «Я посмотрела, у Гиннесса рекорд 11 дней». Нэнси замолчала на секунду и вдруг решительно произнесла. «Слушай, Глен, я знаю, кто этот человек из сна». «Да ну!» — моментально спросил Глен, стараясь казаться очень серьезным. «И кто же он?» «Убийца Крюгер», — выпалила девушка. «Ага, значит, именно Крюгер», — тем же тоном поинтересовался Глен. «Глен, я говорю совершенно серьезно. Если он убьет меня, ты будешь следующим, я в этом уверена». Не будь этой гнетущей тревоги, парень бы просто расхохотался, но сейчас он вдруг растерялся. Ему показалось, что так и будет. И от этого Глен занервничал. «Я... А почему я, мать его?» «Не спрашивай, лучше помоги мне». «Да чем же я тебе помогу, когда этот псих в твоем сне?» «Успокойся и слушай. Ты мне должен помочь справиться с Крюгером, когда я вытащу его из своего сна». Если бы она сказала, что Глен должен помочь ей прогуляться до Луны и обратно, это не произвело бы такого впечатления. «Постой, подожди, я, кажется, ослышался», — забормотал он. «Повтори, откуда ты его вытащишь?» «Из сна, Глен, из своего сна». «Так, понятно, понятно, из сна. Конечно, из сна, чего же проще притащить какого-то придурка из сна?» «Глен, я сказала, успокойся». «Я спокоен, спокоен. И как ты собираешься это сделать?» «Точно так же, как я вытащила шляпу». Нэнси не говорила ему о шляпе, но в суматохе совершенно забыла об этом. «Ага, значит, так же, как шляпу. Угу. Ну да. Я схвачу его, а ты меня разбудишь в этот момент», — объяснила девушка, радуясь, что он наконец-то понял. «Конечно, а я разбужу тебя», — Глену казалось, что он понемногу начинает сходить с ума. «Но, Нэнси, нельзя ничего вытащить из сна? Нельзя?» «Если я не могу это сделать», — твердо ответила она, — «успокойся. Получится, что я просто психопатка». «Да нет же, ты вовсе не психопатка», — но парень замялся. «Ладно, я все равно тебя люблю». Нэнси благодарно улыбнулась, хотя он и не мог этого видеть. «Хорошо, значит, я могу рассчитывать на твою помощь?» «Что? Ты мне поможешь, когда я вытащу его из сна? Ты дашь ему чем-нибудь по башке?» «Господи, ну чем же я дам ему по башке?» «Да чем угодно, бейсбольной битой, например». «О боже, а как я попаду в дом?» «Я буду ждать тебя в полночь у входной двери, а пока...» «Что пока?» «Чем бы ты ни занимался, только не засыпай. Обещай мне это». «Хорошо, обещаю». «Значит, в полночь». «О, господи, в полночь!» — подтвердил Глен, и Нэнси повесила трубку. Парень несколько секунд недоуменно смотрел на свой телефон, а затем пробормотал. «Бейсбольная бита по башке». «Господи Иисусе, чудесно! Бейсбольной битой по башке!» Сегодня к мировой армии психов прибавятся еще двое. Он повалился спиной на диван и, сменив пластинку, прибавил громкость. Нэнси немного успокоилась. Она понимала, что Мардж не сможет помочь ей, а помощь ей требовалась. Во сне можно бежать. А куда бежать здесь, в этой крепости? Мать, сама того не желая, превратила дом в смертельную ловушку. Если Нэнси все-таки удастся осуществить задуманное, она окажется запертой внутри и не сможет даже выскочить на улицу. Тут-то ей и понадобился Глен. Она взяла со стола книгу и принялась перелистывать заложенные страницы. Здесь было все, что нужно, и все, что она смогла собрать сама. Нэнси встала и пошла вниз, в подвал. Ей надо хорошенько подготовиться к сегодняшней ночи. «Глен, милый, Глен!» Миссис Лэнс стянула наушники с головы спящего сына и потормошила его за плечо. «Глен!» Парень открыл красные со сна глаза и непонимающе посмотрел на мать. «Как ты можешь слушать пластинки и телевизор одновременно, а?» — поинтересовалась женщина. Глен поерзал, устраиваясь поудобнее, и вяло ответил. «А я и не слушал телевизор, мама. Я просто смотрел. Скоро должны показывать «Мисс Обнаженная Америка». Ты ведь не услышишь ни слова из того, что они будут говорить», — саркастически заметила мать. «Конечно», — охотно подтвердил Глен. «Но какая мне разница, что она будет говорить?» «Ладно, кончай умничать». Женщина протянула руку и щелкнула выключателем телевизора. «Ложись лучше спать, уже почти полночь». Парень покосился на часы, стоящие в изголовье. 23:41. «Хорошо», — легко согласился он, думая о своем. «А вы с папой тоже ложитесь?» «Конечно», — кивнула мать. «Спи». Она вышла из комнаты, а Глен снова включил телевизор и натянул на голову наушники. Ему нельзя спать. Полночь его ждет Нэнси. Да, в полночь. У своей две. Он не успел додумать, как погрузился в сон. Спокойный и безмятежный сон. Нэнси натянула одеяло до подбородка и посмотрела на Мардж. Та, чуть пошатываясь, успела все-таки хлебнуть несколько глотков. Стояла у постели дочери, глядя на нее туманным, то и дело расплывающимся взглядом. «Все в порядке, милая», — пробормотала мать с заплетающимся языком. «Кошмары закончились, их больше не будет, поверь мне». «Хорошо», — кивнула Нэнси. Она бы согласилась с чем угодно, лишь бы мать оставила ее в покое. Мардж улыбнулась и пьяно повторила: «Поверь мне, все кончилось». Она погасила свет и пошла к двери, зацепив ногой стоящий у кровати стул. Страх ее не прошел, наоборот, он разросся до невероятных размеров, заполнив ее голову непроницаемым для света чернильным облаком. Наверное, с ним можно было бороться, и, скорее всего, можно было бы и победить. Но Мардж предпочла более легкий путь, обратившись к старому испытанному средству. «Буль-буль, все хорошо, малышка, все хорошо». Дверь за ней закрылась, и наступила непроглядная темнота. Нэнси быстро включила ночник и выбралась из кровати. Налив себе из термоса кофе, она отхлебнула большой глоток, достала из бутылочки две таблетки фенамина и положила их в рот, запила все тем же кофе. Быстро переодевшись, девушка отдернула занавеску и посмотрела из окна Глена. И, переведя взгляд ниже, увидела на крыльце плотную круглую фигуру его отца, Рэндала Ленца. Он угрюмо наблюдал за Нэнси, потягивая пиво из высокой банки. «Не нужно так пристально смотреть в ту сторону, дорогой». Его жена вышла из дома и встала рядом. «Ты знаешь, что я думаю?» — обратился к ней Рэндал, не отрывая глаз от светящегося окна. «Я думаю, что эта девчонка ненормальная». «Ну зачем ты так?» Нэш была не склонна обвинять кого-либо и вообще Ее знали как очень сердечную женщину. Не нужно так говорить. Бедная девочка. Мардж просто решила проявить осторожность. И я ее понимаю в этом. Они ведь живут одни. А Нэнси в последнее время так нервничает. Я ей говорю, что она ненормальная. Ее матери следовало бы уложить девчонку в клинику. Рэндалл зло посмотрел на жену. И вообще, я считаю, ей незачем путаться с Гленном. Не хватало еще, чтобы и наш сын тронулся из-за дурацкой фантазии этой психопатки. Нэнси торопливо набрала номер. «Глен, подойди к телефону! Ну, подойди же к телефону, Глен!» Она не могла знать, что Глен спокойно спит, слушая во сне, как льется из наушников пение саксофона Дэвида Сонборна. Прошло несколько минут, прежде чем на том конце провода сняли трубку. «Алло?» Нэш осторожно прикрыла микрофон ладонью и тихо сказала мужу. «Это она? Хочет поговорить с Гленом?» Рэндалл засунул большие пальцы рук за брючный ремень и мрачно процедил. «О чем это, мать ее?» Женщина прижала трубку к уху. «А что случилось, Нэнси? Минуточку?» Нэш опять закрыла рукой микрофон. «Она говорит, что это личное дело. Очень личное и очень важное. Ну-ка, дай сюда!» Рэндалл выхватил трубку из рук жены и злобно рявкнул. «Глен спит!» Он нажал на рычаг и, повернувшись к жене, пояснил. «С ними надо разговаривать так, иначе они не понимают, да и вообще!» Рэндалл положил трубку на столик возле телефона. «Черт!» — вырвалось у Нэнси, когда в трубке запищали короткие гудки. Девушка снова набрала номер. «Занято! Еще раз! Опять занято!» Она вскочила и отдернула занавеску. Дом Ленцев замер. Горело одно единственное окно. Окно Глена. «Глен, не засыпай!» — закричала девушка. «Не засыпай!» Молчавший телефон вдруг взорвался резкой трелью. Нэнси моментально оказалась у стола и сорвала трубку. «Глен! Кри-и-и-и!» Долгий, заунывный звук вплыл в комнату, прорвавшись сквозь стену телефонной тишины. «Крюгер!» Охваченная паникой, девушка вскочила, рванув шнур. «Бонг!» Он легко оборвался. Нэнси даже показалось, что шнур не прочнее обычной нитки. «Ну, прекрасно!» — расстроенно проговорила она. «Ну, прекрасно, мать твою! А что, если Глен захочет позвонить? Черт!» Нэнси быстро обмотала обрывок телефонного шнура вокруг аппарата и положила его на диван. «Этого не может быть! Скрип! Это галлюцинация! Она ведь не спит! Крюгер действует только во сне, а она не спит!» «И все же убийца здесь! Он не может быть здесь! Господи, что-то не так! Она чего-то не учла! Крюгер не может действовать наяву!» Следующая мысль пришла сама по себе. «Может! Когда он во сне другого человека!» Но их осталось только двое. Она и... «Боже!» Нэнси кинулась к двери, распахнула ее и тут же быстро прикрыла, оставив небольшую щель, сквозь которую ей прекрасно была видна Мардж, прижимавшая к губам горлышко бутылки. Сделав несколько больших глотков, женщина привалилась к стене и блаженно улыбнулась. Нэнси поспешно закрыла глаза. И в этот момент, господи, я схожу с ума! За ее спиной снова раздалась трель телефона. Девушка обернулась. Телефон звонил и звонил, не переставая. А оборванный шнур с торчащими из него острыми кончиками медных жил обвился вокруг него, словно голубоватая змея. Холодный спазм сжал сердце девушки. И все еще, замирая от ужаса, она медленно подошла к кровати и, размотав провод, сняла трубку. «Нэнси!» — раздался в наушнике хриплый булькающий голос. «Теперь я буду твоим дружком!» И в ту же секунду трубка превратилась в обожженный подбородок и сухой, Шелушащийся язык скользнул по губам девушки. Нэнси завизжала. Телефон полетел на пол, и она, обезумев, принялась топтать его, пока не превратила в кучу бесполезных обломков. «О боже, о боже!» — продолжала повторять девушка, и вдруг до нее дошел смысл услышанного. «Теперь моим дружком!» Она кинулась из комнаты, скатилась по лестнице и ударилась телом в запертую входную дверь. «Еще раз, еще!» «Закрыто, закрыто, закрыто!» Это был голос абсолютно пьяного, теряющего над собой контроль человека, ее матери. Нэнси вбежала в гостиную. Мардж лежала на диванчике, и на губах ее блуждала пьяная улыбка. «Я все заперла!» Она глуповато хихикнула. Сейчас Мардж напоминала сбежавшего из больницы идиота. Такой же пустой, бессмысленный взгляд, растянутый в придурковатой улыбке рот и пузырящийся в уголках губ слюна. Голос сбился на таинственный, еле слышный шепот. «Нэнси, тебе нужно сегодня спать, ведь твоя мамочка убила Фредди. Ты же не боишься теперь? Не надо. Мамочка убила Крюгера, защитила свою девочку. Мама, дай мне ключ». Нэнси понимала, что Мардж в невменяемом состоянии, и все же очень надеялась докричаться. Женщина попыталась сфокусировать взгляд на дочери, но ей не удалось, и она засмеялась высоким истеричным смехом. «Ключ! Зачем? Кому нужны эти ключи? Мы с тобой хорошо спрятались, хорошо! Когда он придет, ему не войти сюда! Мамочка все заперла! Все заперла!» Голос затухал, становясь все тише и тише. «Мама, дай мне ключи, дай мне ключи!» Мардж тупо посмотрела перед собой и снова хихикнула. «Не могу!» Она с пьяным вызовом подняла глаза, но Нэнси показалось, что они так и не разглядели ее. «Не могу! У меня их нет, нет! Я их надежно спрятала! Надежно спрятала! Мамочка все понимает!» Голова ее опустилась на грудь, пьяное бормотание, в котором уже невозможно было понять ни одного слова, звучало еще несколько секунд, а потом его сменило спокойное посапывание. «Глен!» Нэнси кричала так, словно это могло что-то изменить. Пластинка давно закончилась, черный блестящий диск остановился, и игла зависла над ним, словно разглядывая. Улыбчивый диктор приветливо посмотрел с экрана на спящего парня. «Сейчас ровно полночь», — вкрадчиво сказал он. «И наша телестанция прекращает свои передачи. Спокойной ночи!» Лицо пропало, сменившись серо-белым мельканием. Глен заворочился. Ему снилось что-то беспокойное, страшное. Парень замычал, словно кто-то перекрыл ему дыхание. В ту же секунду какая-то сила рванула его вниз. Он даже не проснулся, хотя и успел страшно закричать: «Мама!» Под его спиной, там, где только что находилась пружина дивана, образовалась пустота, и кто-то тянул и тянул его вниз, в эту пустоту. Скрюченные пальцы пытались зацепиться за что-нибудь твердое, реальное, но сон был сильнее. И уже ворвалась в комнату Нэш, а он все падал и падал в темноту колодца, на самом дне которого с бешеной скоростью вращались огромные острые лопасти, надвигаясь неумолимо и быстро. И все еще, продолжая кричать, Глен почувствовал, как стальные пластины со страшной силой рубанули его по ногам, и успел подумать: «Это сон!» А больше он ничего не успел. В следующее мгновение он умер. И тогда Нэш Лэнс увидела, как из дыры, зияющей в центре дивана, вдруг хлынул фонтан жуткого кровавого месива, состоящего из осколков костей и частиц перемолотой плоти. Он ударился в потолок и обрушился вниз безумным, темно-бордовым, пахнущим смертью дождем, быстро заливая комнату. Нэш кричала даже тогда, когда фонтан иссяк, и черный провал в диване затянулся, превратившись в обычную подушку. Правда, густо пропитанную кровью ее сына. Она продолжала кричать, и когда ее прижимал к себе побелевший от ужаса муж, и когда прибывшие в мгновение ока санитары укладывали ее на носилки, и когда носилки грузили в медицинский красно-белый фургон, и когда ее привезли в муниципальную больницу для умалишенных, она кричала до самой смерти, пытаясь заглушить своим криком, звучащий в ушах, предсмертный зов сына. Дональд Томпсон вышел из машины, глядя на освещенный яркими огнями дом. Твою мать, а! Этот выродок даже и не думает скрываться. Он ни на мгновение не усомнился, что убийство детей — дело рук одного человека. Значит, убийца здесь, в городе. Где же обитает этот ублюдок? Его люди прочесали все, включая окрестности и водосточные колодцы, а этого зверюги и следа не нашли. Мистика какая-то. Гардианс подошел к лейтенанту. «Простите, что разбудил вас, сэр, но я просто первый раз в жизни вижу подобное. Вот и решил сразу позвонить вам». «Это опять он?» — хмуро спросил Дональд. «Не знаю, сэр, это вообще там... Даже трудно разобрать что-нибудь. Эта сволочь раскромсала парня так, что будто через мясорубку его пропустили. Ну ладно, пойдемте в дом». Гардиан кивнул и зашагал к крыльцу. Дональд пошел было следом, но в последний момент обернулся, словно что-то толкнуло его в спину. В окне дома напротив стояла Нэнси. Она увидела отца и подняла руку. Он тревожно кивнул в ответ, отвернулся и быстро направился туда, где его ждали дела. На пороге, у самой двери, Дональд все-таки обернулся еще раз. Дочь продолжала смотреть на него, но теперь уже трудно было разглядеть выражение ее лица. Лейтенант только увидел, как она нервно теребит край занавески. Так они постояли секунду, а потом Дональд шагнул в дом, и Нэнси перестала видеть его. Но отец мог помочь ей. Только нужно обязательно заставить его поверить в то, что она скажет. Это очень важно. Она одна не сможет справиться с Крюгером. Не сможет. Как говорил Крис, факты — штука упрямая. А то, что Крюгер сильнее — факт. Она быстро спустилась на первый этаж и набрала номер. «Лейтенант, вас к телефону!» — окликнул Дональд сержанта. «Кто?» В этот момент он разглядывал проступившее сквозь побелку потолка кровавое пятно. Тусклые капли падали вниз, собираясь в подставленном ведре. «Что же тогда творится на втором этаже? Ваша дочь, сэр?» Он вздохнул и пошел в холл, где был установлен телефонный аппарат. Честно говоря, Дональду совершенно не хотелось болтать по телефону, но это была его дочь. Он взял трубку. «Алло, Нэнси?» «Папа, я знаю, что произошло». «Алло, Нэнси?» «Папа, я знаю, что произошло». «О, Господи, он тоже знает. Убийство, бойня». «Я еще не был на втором этаже». «Но ведь ты знаешь, что он мертв, правда?» Дональд вздохнул. «Да, судя по всему, правда». «Послушай, папа, у меня есть к тебе предложение. Только отнесись к этому очень серьезно, пожалуйста». «О, Боже, он только так к ней и относится. Неужели она не понимает? Но сейчас у него абсолютно нет времени». Дональд ощутил укол раздражения. «Нэнси, я поймаю человека, который это сделал. Только я хочу, чтобы ты был рядом со мной и арестовал его!» Горячо выпалила дочь. «Скажи мне, кто это сделал, и я сам поймаю его и арестую, поверь мне!» «Папа, Глена убил Фред Крюгер. Я знаю, это похоже на сумасшествие, но ты должен мне поверить!» «О, Господи, он сойдет с ума! Для того, чтобы поймать его, нужно вытащить из сна! Приди сюда ровно через 20 минут, выбей дверь и войди! Ты можешь это сделать?» «Да, конечно!» Ему показалось, что она бредит, но... «Это будет пол первого. Я успею заснуть и найти его в моем кошмаре». «Верно, милая?» Тревога, которая сидела в нем, все возрастала. «Давай, действительно, поспи. Я тебе уже давно говорю». Дональд пытался успокоить дочь. «Но ты придешь, чтобы поймать его?» «О, Господи, Нэнси, я бы пришел к тебе сейчас, но ты потерпи, пожалуйста. Здесь наверху труп, третий. Этот ублюдок на свободе, а я, вместо того, чтобы искать его, слушаю твой бред. Лейтенант!» Белый как мел патрульный, пошатываясь, спустился вниз и остановился, держась за перила. «Вас ждут наверху». Он побрел к входной двери. «Ну так как, папа, ты придешь?» «Хорошо, милая», — обреченно согласился лейтенант. «Я приду, а теперь отдохни немножко, пожалуйста. Договорились?» «Договорились». Казалось, девушка испытывает невероятное облегчение. «Я люблю тебя, милая», — тихо сказал Дональд. «И я люблю тебя, пап». Лейтенант медленно положил трубку и побрел вверх по лестнице. А пока он поднимался, в голове его вдруг возникла настолько простая, очевидная и страшная мысль, что Дональд застыл, как вкопанный, и Гардианс чуть не врезался лицом в его спину. Стоп. Все просто, как вода. Конечно, убийца может быть кем угодно. Привидением, чертом, дьяволом. Но он убивает ребят из одной компании. Пока не ясно, почему он это делает, но очевидно. Тина, Грей, Рот, Лейн и этот парень Глен Ленс, все они одна команда. Они друзья и жили на одной улице. И из этой команды в живых остался всего один человек. Может быть, Нэнси фантазирует, но в одном она права. В следующий раз убийца придет к ней. Конечно, не сегодня. На это не отважился бы ни один человек, даже полный псих. Но он придет! Обязательно придет! И на всякий случай, сержант, слушаю, сэр, пойдите на улицу и последите за домом моей дочери. Если вам что-нибудь покажется подозрительным, зовите меня сразу. А что может случиться, лейтенант? Я не знаю. Только я не хочу заниматься убийством еще и в доме моей дочери. Идите, сержант. Хорошо, сэр. Гардиан спустился во двор. Он хорошо понимал лейтенанта, очень хорошо. Когда в соседнем доме убивают подростка, есть от чего забеспокоиться. Да если б его дочери грозило подобное, то он, Том Гардианс, наверное, спал бы у нее под кроватью. Сержант встал во дворе и внимательно поглядывал на окна Томпсонов. Принялся прохаживаться по тротуару из стороны в сторону, 5 шагов сюда, 5 обратно. А лейтенант боялся. Очень. Он поступил бы так, как представлялось сержанту, если бы имел на это право. Если бы только это было возможно, он бы расставил в каждом углу ее дома по-полицейскому. Если бы это было возможно... Но он в первую очередь лейтенант полиции, а только во вторую отец. И как полицейский Дональд понимал, он нужен здесь. Все! Дальнейших разговоров быть не может. Он не знал, что его дочь в эту секунду расставляет по дому ловушки, готовясь к самой страшной схватке. Схватке за жизнь. Нэнси привернула шпингалет с наружной стороны двери, ведущей в спальню. Укрепила над косяком зажим, сделанный из отвертки, подвесила прочный стальной тросик. Затем она спустилась вниз и установила в холле еще одну ловушку, на случай, если не поможет первая. Протянув тросик через гостиную, девушка поднялась в свою спальню и завела будильник, поставив его рядом с кроватью. Она еще раз перечислила в уме все приспособления, и, убедившись, что ничего не забыла, удовлетворенно тряхнула головой. Все, пора. Нэнси позволила себе расслабиться всего на одну секунду, когда отодвинула занавеску и посмотрела на улицу. Не на полицейского, медленно прохаживающегося по тротуару, а вообще на улицу. Комок подступил к горлу. А если она не вытащит Крюгера? Значит, ты просто психопатка, да? А может быть и нет. Просто еще может произойти так, что Крюгер убьет ее раньше, чем зазвенит будильник. Может, но ей нужно не допустить этого. Она решительно задернула штору и шагнула к кровати. Ну что, ублюдок, давай, будем играть. Нэнси установила таймер наручных часов на половину первого. 10 минут. У нее в запасе всего 10 минут. Она вытащит Крюгера или умрет. Да, или умрет. Накрывшись одеялом, девушка села в кровати и продекламировала на манер молитвы. «Коль я останусь жив во сне, верни мой меч, о Боже, мне! А коль настигнет смерть меня, спаси хоть меч мой от огня!» Откинувшись на подушку, она закрыла глаза. Ей не пришлось считать до 100. Нэнси и так уснула мгновенно. Но перед тем, как провалиться в забытье, она отчетливо услышала в тишине комнаты. Ну, скажем, вдруг им во сне встретится какое-нибудь чудовище. Что тогда? Тогда они забирают у него всю энергию, и чудовище исчезает. Понимаешь? Эти люди считают, что когда ты испытываешь страх, то питаешь им свои собственные кошмары. Поэтому они не боятся своих снов. А что, если они испугаются и не смогут забрать у него энергию? Ну, тогда, наверное, они вообще не просыпаются и ничего не рассказывают. Вот и все. Лейтенант, стоя на пороге, осматривал залитую кровью комнату. Рядом с ним замер Рэндалл Лэнс. Вид у него был такой, словно сейчас ему самому понадобится скорая. Тем не менее, он был очень сильным человеком. Дональд представил, что испытал бы он, если бы эта комната была его собственной дочери. Эта мысль снова вызвала чувство острого беспокойства. Сердце учащенно забилось. А что если? Нет, там Гардианс. Он позовет, если, не дай бог, заметит что-нибудь неладное. Рэндалл отвернулся и пошел по коридору. Мужчина с трудом передвигал ноги, и от этого как-то особенно шаркал тапками. Лейтенанту стало жаль его. Не просто, как жалеют малознакомого человека, а так, словно Рэндалл был ему братом или лучшим другом. Тихо подошел Гарсия. «Чем можно было так изуродовать тело, лейтенант?» «Изуродовать? Да от него вообще ничего не осталось, кроме брызг». Дональд вздохнул. «Я даже представить себе не могу. А что сказал врач?» «Врач-то? Да он блюет в сортире с той минуты, как увидел это». Они замолчали. А если бы этот выродок заявился к Нэнси, а не к этому парню?